Варлам Шаламов. Колымские рассказы. Часть вторая. Тетя Поля. Тетя Поля умерла в больнице от рака желудка в возрасте 52 лет. Вскрытие подтвердило диагноз лечащего врача. Впрочем, в нашей больнице патологоанатомический диагноз редко расходился с клиническим. Так бывает в самых лучших и самых плохих больницах. Фамилию тети Поли знали только в конторе. Не помнила подлинной фамилии даже жена начальника, у которой тетя Поля 7 лет была дневальной, то есть прислугой. Все знают, кто такой дневальный или дневальная, но не знают, кем они могут быть. Доверенное лицо недоступного властителя тысяч человеческих судеб, свидетель его слабостей, его темных сторон. Человек, знающий теневые стороны дома, раб, но и непременный участник подводной подземной квартирной войны, участник или, по крайней мере, наблюдатель домашних сражений, негласный арбитр в ссорах мужа и жены, ведущий хозяйство семьи начальника, умножающий его богатство, и не только экономией и честностью. Один такой дневальный торговал в пользу начальника махорочными папиросами, продавая их заключенным по 10 рублей папироса. Лагерная палата меры весов установила, что в спичечную коробку входят махорки на 8 папирос, а восьмушка махорки состоит из 8 таких спичечных коробочек. Эти меры сыпучих тел действуют на 1/8 территории Советского Союза, во всей Восточной Сибири. Наш дневальный выручал за каждую пачку махорки 640 рублей. Но и эта цифра не была, как говорится, пределом. Можно было насыпать неполные коробочки. Разница, на взгляд, почти незаметна. Да и ссориться с дневальным начальника никто не захочет. Можно было вертеть более тонкие папиросы. Вся закрутка – дело рук и совести дневального. Наш дневальный скупал у начальника махорку по 500 рублей за пачку. 140-рублевая разница шла в карман дневального. Хозяин тети Поли махоркой не торговал. И вообще никакими темными делами тете Поле у него заниматься не приходилось. Тетя Поля была великая стрепуха. А дневальные, сведущие в кулинарии, ценились особо дорого. Тетя Поля могла взяться и действительно бралась устроить кого-либо из земляков-украинцев на легкую работу или включить в какой-нибудь список на освобождение. Помощь тети Поли своим землякам была весьма серьезной. Другим она не помогала, разве только советом. Тетя Поля работала у начальника 7-й год и думала, что все свои 10 рокев проживет безбедно. Тетя Поля была расчетливой бессеребреницей и справедливо полагала, что ее равнодушие к подаркам, к деньгам, не может не прийтись по душе любому начальнику. Расчеты ее оправдались. Она была своим человеком в семье начальника, и уже был намечен план ее освобождения. Она должна была числиться грузчицей автомашины на прииске, где работал брат начальника, и прииск ходатайствовал бы об ее освобождении. Но тетя Поля заболела. Ей становилось все хуже, и ее отвезли в больницу. Главный врач распорядился, чтобы тете Поле отвели отдельную палату. 10 полутрупов вытащили в холодный коридор, чтобы освободить место дневальной начальника. Больница оживилась. Ежедневно во второй половине дня приезжали виллисы, приезжали грузовики. Из кабин выходили дамы в тулупах, выходили военные. Все стремились к тете Поле. И тетя Поля обещала каждому: если выздоровеет, замолвит словечко начальнику. Каждое воскресенье лимузин ЗИС-110 въезжал в больничные ворота. Тете Поле везли посылочку, записочку от жены начальника. Тетя Поля отдавала все санитаркам. Попробует ложечку и отдаст. Болезнь свою она знала. Но выздороветь тетя Поля не могла. И вот однажды в больницу явился с запиской начальника необычный посетитель. Отец Петр, как он назвал себя нарядчику. Оказывается, тетя Поля желала исповедоваться. Необычайный посетитель был Петька Абрамов. Его все знали. Он даже лежал в этой больнице несколько месяцев назад. А сейчас это был отец Петр. Визит преподобного взволновал всю больницу. Оказывается, в наших краях есть священники, и они исповедуют желающих. В самой большой палате больничной, палате номер 2, где между обедом и ужином ежедневно рассказывался кем-либо из больных гастрономический рассказ, во всяком случае не для улучшения аппетита, а из-за потребности голодного человека в возбуждении пищевых эмоций. В этой палате говорили только об исповеди тети Поли. Отец Петр был в кепке, в бушлате. Ватные его брюки заправлены в кирзовые старенькие сапоги. Волосы были острижены коротко. Для лица духовного звания гораздо короче, чем волосы стиляг 50-х годов. Отец Петр расстегнул бушлат и телогрейку. Стала видна голубая косоворотка и большой наперстный крест. Это был не простой крест, а распятие. Только самодельное, выточенное умелой рукой, но без необходимых инструментов. Отец Петр исповедовал тетю Полю и ушел. Он долго стоял на шоссе, поднимая руки, когда приближались грузовики. Две машины прошли, не останавливаясь. Тогда отец Петр вынул из-за пазухи готовую свернутую папиросу, поднял ее над головой. И первая же машина затормозила. Шофер гостеприимно открыл дверцу кабины. Тетя Поля умерла, и похоронили ее на больничном кладбище. Это было большое кладбище под горой. Вместо умереть больные говорили попасть под сопку. С братскими могилами А, Б, В и Г, несколькими хордообразными линиями могил одиночек. Ни начальника, ни его супруги, ни отца Петра не было на похоронах тети Поли. Обряд похорон был обычным. Нарядчик навязал на левую голень тети Поли деревянную бирку с номером. Это был номер личного дела. По инструкции номер должен быть написан простым черным карандашом, а отнюдь не химическим, как на лесных топографических рэперах-затесах. Привычные могильщики-санитары закидали камнями сухонькое тело тети Поли. Нарядчик укрепил в камнях палочку, опять с тем же номером личного дела. Прошло несколько дней, и в больницу явился отец Петр. Он уже побывал на кладбище и сейчас гремел в конторе. «Крест надо поставить! Крест!» «Еще че?» — ответил нарядчик. Ругались они долго. Наконец отец Петр объявил. «Даю вам неделю срока. Если за эту неделю крест не будет поставлен, буду жаловаться на вас начальнику управления. Тот не поможет. Буду писать начальнику дальстроя. Тот откажет. Буду жаловаться на него в совнарком. Совнарком откажет. В сенот напишу!» — орал отец Петр. Нарядчик был старым арестантом и хорошо знал страну чудес. Он знал, что там могут случаться самые неожиданные вещи. И подумав, он решил доложить обо всей этой истории главному врачу. Главный врач, когда-то бывший не то министром, не то заместителем министра, посоветовал не спорить и поставить крест на могиле тети Поли. «Если поп так уверенно говорит, значит тут что-то есть, он что-то знает». «Все может быть, все может быть», – бормотал бывший министр. Поставили крест, первый крест на этом кладбище. Его было далеко видно. И хотя он был единственным, все это место приняло настоящий кладбищенский вид. Все ходячие больные ходили смотреть на этот крест. И досочка была прибита с надписью в траурной рамке. Сделать надпись поручили старику-художнику, который уже второй год лежал в больнице. Он, собственно, не лежал, а только числился на койке, а все свое время тратил на массовое производство трех видов копий «Золотая осень», «Три богатыря» и «Смерть Иоанна Грозного». Художник клялся, что может писать эти копии с закрытыми глазами. Заказчиками его было все поселковое и больничное начальство. Но досочку на крест тети Поли художник согласился сделать. Он спросил, что надо писать. Нарядчик порылся в своих списках. «Ничего не нахожу, кроме инициалов», — сказал он. «Тимошенко П.И. Пиши, Полина Ивановна. Умерла такого-то числа». Художник, никогда с заказчиками не споривший, так и написал. А ровно через неделю явился Петька Абрамов, то есть отец Петр. Он сказал, что тетю Полю зовут не Полина, а Прасковья, и не Ивановна, а Ильинична. Он сообщил дату ее рождения и потребовал вставить ее в могильную надпись. Надпись исправили в присутствии отца Петра. Галстук. как рассказать об этом проклятом галстуке. Это правда особого рода. Это правда действительности. Но это не очерк, а рассказ. Как мне сделать его вещью прозы будущего, чем-то вроде рассказов Сент-Экзюпери, открывшего нам воздух? В прошлом и в настоящем для успеха необходимо, чтобы писатель был кем-то вроде иностранца в той стране, о которой он пишет. Чтобы он писал с точки зрения людей, их интересов, кругозора, среди которых он вырос и приобрел привычки, вкусы, взгляды. Писатель пишет на языке тех, от имени которых он говорит, и не больше. Если же писатель знает материал слишком хорошо, те, для кого он пишет, не поймут писателя. Писатель изменил, перешел на ту сторону своего материала. Не надо знать материал слишком. Таковы все писатели прошлого и настоящего. Но проза будущего требует другого. Заговорят не писатели, а люди профессии, обладающие писательским даром. И они расскажут только о том, что знают, видели. Достоверность – вот сила литературы будущего. А может быть, рассуждение здесь ни к чему. И самое главное – постараться вспомнить. Во всем вспомнить Марусю Крюкову. Хромую девушку, которая травилась вероналом. Скопила несколько блестящих, крошечных, желтеньких, яйцеобразных таблеток и проглотила их. Веронал она выменила на хлеб, на кашу, на порцию селедки у соседок по палате, коим был прописан веронал. Фельдшера знали о торговле вероналом и заставляли больных глотать таблетку на глазах. Но корочка у таблетки была жесткая, и обычно больным удавалось заложить веронал за щеку или под язык и после ухода фельдшера выплюнуть на собственную ладонь. Маруся Крюкова не рассчитала дозы. Она не умерла. Ее просто вырвало. И после оказанной помощи, промывания желудка, Марусю выписали на пересылку. Но это все было много позже истории с галстуком. Маруся Крюкова приехала из Японии в конце 30-х годов. Дочь эмигранта, жившего на окраине Киото, Маруся с братом вступила в союз возвращения в Россию, связалась с советским посольством и в 1939 году получила въездную русскую визу. Во Владивостоке Маруся была арестована вместе со своими товарищами и с братом, увезена в Москву и больше никогда никого из друзей своих не встречала. На следствие Марусе сломали ногу, и когда кость срослась, увезли на Колыму отбывать 25-летний срок заключения. Маруся была великая рукодельница, мастерица вышивки. На эти вышивки и жила Марусина семья в Киото. На Колыме это умение Маруси обнаружили начальники сразу. Ей никогда не платили за вышивку. Либо принесут кусок хлеба, два куска сахара, папиросы. Марусь, впрочем, не научилась курить. И ручная вышивка чудной работы стоимостью в несколько сотен рублей оставалась в руках начальства. Услышав о способностях заключенной Крюковой, начальница санчасти положила Марусь в больницу. И с этого времени Маруся вышивала врачихи. Когда пришла телефонограмма в совхоз, где Маруся работала, чтобы всех мастериц и рукодельниц направить попутной машиной в распоряжение, начальник лагеря спрятал Марусю. У жены был большой заказ для мастерицы. Но кто-то немедленно написал высшему начальству донос, и Марусю пришлось отправить. Куда? 2000 километров тянется, вьется центральная Колымская трасса. Шоссе среди сопок, ущелий, столбики, рельсы, мосты. Рельсов на Колымской трассе нет. Но все повторяли и повторяют здесь Некрасовскую железную дорогу. Зачем сочинять стихи, когда есть вполне пригодный текст? Дорога построена вся от кайла до лопаты, от тачки и бур. Через каждые 400-500 километров на трассе стоит дом дирекции. Сверхроскошный отель «Люкс», находящийся в личном распоряжении директора Дальстроя, сиречь генерал-губернатора Колымы. Только он во время своих поездок по вверенному ему краю может там ночевать. Дорогие ковры, бронзы и зеркала, картины-подлинники, немало имен живописцев первого ранга, вроде Шухаева. Шухаев был на Колыме 10 лет. В 1957 году на Кузнецком мосту была выставка его работ, его книга жизни. Она началась светлыми пейзажами Бельгии и Франции, автопортретом в золотом камзоле Арлекина. Потом магаданский период. Два небольших портрета маслом. Портрет жены и автопортрет в мрачной темно-коричневой гамме. Две работы за 10 лет. На портретах люди, увидевшие страшное. Кроме этих двух портретов, эскизы театральных декораций. После войны Шухаева освобождают. Он едет в Тбилиси, на юг. На юг, унося ненависть к северу. Он сломлен. Он пишет картину «Клятва Сталина в горе» под Халимскую. Он сломлен. Портреты ударников, передовиков производства. Дама в золотом платье. Меры блеска в портрете этом нет. Кажется, художник заставляет себя забыть о скупости северной палитры. И все. Можно умирать. Для дома дирекции художники писали и копии. Иван Грозный убивает своего сына. Шишкинское утро в лесу. Две эти картины – классика халтуры. Но самое удивительное – там были вышивки. Шелковые занавеси, шторы, портьеры были украшены ручной вышивкой. Коврики, накидки, полотенца, любая тряпка становилась драгоценной после того, как побывала в руках заключенных мастериц. Директор Дальстроя ночевал в своих домах, их было несколько на трассе, 2-3 раза в год. Все остальное время его ждали сторож, совхоз, повар и заведующий домом. 4 человека из вольно-наемных, получающих процентные надбавки за работу на Крайнем Севере. Ждали, готовились, топили печи зимой, проветривали дом. Вышивать занавеси, накидки и все, что задумают, привезли сюда Машу Крюкову. Были еще 2 мастерицы, равные Маше по умению и выдумке. Россия – страна проверок, страна контроля. Мечта каждого доброго россиянина и заключенного, и вольно-наемного, чтобы его поставили что-нибудь, кого-нибудь проверять. Во-первых, я над кем-то командир. Во-вторых, мне оказано доверие. В-третьих, за такую работу я меньше отвечаю, чем за прямой труд. А в-четвертых, помните атаку в окопах Сталинграда Некрасова? Над Машей и ее новыми знакомыми была поставлена женщина, член партии, выдававшая ежедневно мастерицам материалы и нитки. К концу рабочего дня она отбирала работу и проверяла сделанное. Женщина эта не работала, а проходила по штатам центральной больницы, как старшая операционная сестра. Она караулила тщательно, уверенная в том, что только отвернись, и кусок тяжелого синего шелка исчезнет. Мастерицы привыкли давно к такой охране. И хотя обмануть эту женщину не составило бы верно труда, они не воровали. Все 3 были осуждены по 58-й статье. Мастериц поместили в лагере, в зоне, на воротах которой, как на всех лагерных зонах Союза, были начертаны незабываемые слова. Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства. И фамилия автора цитаты. Цитата звучала иронически, удивительно подходя к смыслу, к содержанию слова «труд» в лагере. Труд был чем угодно, только не делом славы. В 1906 году издательством, в котором участвовали эсеры, была выпущена книжка «Полное собрание речей Николая II». Это были перепечатки из правительственного вестника в момент коронации царя и состояли из заздравных тостов. «Пью за здоровье Кексгольмского полка», «Пью за здоровье молодцов-черниговцев». Заздравным тостом было предпослано предисловие, выдержанное в ура патриотических тонах. В этих словах, как в капле воды, отражается вся мудрость нашего великого монарха и так далее. Составители сборника были сосланы в Сибирь. Что было с людьми, поднявшими цитату о труде на ворота лагерных зон всего Советского Союза? За отличное поведение и успешное выполнение плана мастерицам разрешали смотреть кино во время сеанса для заключенных. Сеансы для вольно-наемных немного по своим порядкам отличались от кино для заключенных. Киноаппарат был один, между частями были перерывы. Однажды показывали фильм «На всякого мудреца довольно простоты». Кончилась первая часть, зажегся, как всегда, свет, и, как всегда, погас, и послышался треск киноаппарата, желтый луч дошел до экрана. Все затопали, закричали. Механик явно ошибся. Показывали снова первую часть. 300 человек. Здесь были фронтовики с орденами, заслуженные врачи, приехавшие на конференцию. Все, купившие билеты на этот сеанс для вольнонаемных, кричали, стучали ногами. Механик не спеша повернул первую часть и дал в зал свет. Тогда все поняли, в чем дело. В кино явился заместитель начальника больницы по хозяйственной части Долматов. Он опоздал на первую часть, и фильм показывался сначала. Началась вторая часть, и все пошло как следует. Колымские нравы были известны всем. Фронтовикам меньше, врачам больше. Когда билетов продавали мало, сеанс был общим для всех. Лучшие места для вольнонаемных, последние ряды, а первые ряды для заключенных. Женщины слева, мужчины справа от прохода. Проход делил зрительный зал крестообразно на четыре части. И это было очень удобно в рассуждении лагерных правил. Хромая девушка, заметная и на киносеансах, попала в больницу в женское отделение. Палат маленьких тогда еще не было построено. Все отделение было размещено в одной воинской спальне. Коек 50, не меньше. Маруся Крюкова попала на лечение к хирургу. Что у нее? Остеомиелит, сказал хирург Валентин Николаевич. Пропадет нога. Ну, почему пропадет? Я ходил делать перевязку Крюковой и о ее жизни уже рассказал. Через неделю температура спала, а еще через неделю Марусю выписали. Я подарю вам галстук, вам и Валентину Николаевичу. Это будут хорошие галстуки. Хорошо, хорошо, Маруся. Полоска шелка среди десятков метров, сотен метров ткани, расшитой, разукрашенной за несколько смен в доме дирекции. А контроль? Я попрошу у нашей Анны Андреевны. Так, кажется, звали надсмотрщицу. Анна Андреевна разрешила. Вышиваю. Не знаю, как и объяснить вам. Вошел Долматов и отобрал. Как отобрал? Ну, я вышивала. Валентину Николаевичу уже был готов. А ваш оставалось немного. Серый. Дверь открылась. Галстуки вышиваете. Обыскал тумбочку. Сложил галстук в карман и ушел. Теперь вас отправят. Меня не отправят. Работы еще много. Но мне так хотелось вам галстук. Пустяки, Маруся. Я бы все равно не носил. Разве продать? На концерт лагерной самодеятельности Долматов опоздал, как в кино. Грузный, брюхатый, не по возрасту. Он шел к первой пустой скамейке. Крюкова поднялась с места и махала руками. Я понял, что это знаки мне. «Галстук! Галстук!» Я успел рассмотреть галстук начальника. Галстук Долматова был серый, узорный, высокого качества. «Ваш галстук!» — кричала Маруся. «Ваш или Валентина Николаевича?» Долматов сел на свою скамейку. Занавес распахнулся по-старинному. И концерт самодеятельности начался. Тайга золотая. Малая зона – это пересылка. Большая зона – лагерь горного управления. Бесконечные приземистые бараки, арестантские улицы, тройная ограда из колючей проволоки, караульные вышки по-зимнему, похожие на скворечни. В малой зоне еще больше колючей проволоки. Еще больше вышек, замков, щеколд. Ведь там живут проезжие, транзитные, от которых можно ждать всякой беды. Архитектура малой зоны идеальна. Это один квадратный барак, огромный, где нары в 4 этажа и где юридических мест не менее 500. Значит, если нужно, можно вместить 1000. Но сейчас зима, этапов мало, и зона изнутри кажется почти пустой. Барак еще не успел высохнуть внутри. Белый пар, на стенах лед. При входе огромная лампа электрическая в 1000 свечей. Лампа то желтеет, то загорается ослепительным белым светом, подача энергии неровная. Днем зона спит. По ночам раскрываются двери. Под лампой появляются люди со списками в руках и хриплыми, простуженными голосами выкрикивают фамилии. Те, кого вызвали, застегивают бушлаты на все пуговицы, шагают через порог и исчезают навсегда. За порогом ждет конвой. Где-то пыхтят моторы грузовиков. Заключенных везут на прииски, совхозы, на дорожные участки. Я тоже лежу здесь, недалеко от двери на нижних нарах. Внизу холодно, но наверх, где теплее, я подниматься не решаюсь. Меня оттуда сбросят вниз. Там место для тех, кто посильней, и прежде всего для воров. Да и мне бы не взобраться наверх по ступенькам, прибитым гвоздями к столбу. Внизу мне лучше. Если будет спор за место на нижних нарах, я уползу под нары, вниз. Я не могу ни кусаться, ни драться. Хоть приемы тюремной драки мною освоены хорошо. Ограниченность пространства, тюремная камера, арестантский вагон, барачная теснота продиктовала приемы захвата, укуса, перелома. Но сейчас сил нет и для этого. Я могу только рычать, материться. Я сражаюсь за каждый день, за каждый час отдыха. Каждый клочок тела подсказывает мне мое поведение. Меня вызывают в первую же ночь, но я не подпоясываюсь, хоть веревочка у меня есть, не застегиваюсь наглухо. Дверь закрывается за мной, и я стою в тамбуре. Бригада, 20 человек, обычная норма для одной автомашины, стоит у следующей двери, из которой выбивается густой морозный пар. Нарядчик и старший конвоир считают и осматривают людей. А справа стоит еще один человек, в стеганке, в ватных брюках, в ушанке, помахивает меховыми рукавицами-крагами. Его-то мне и нужно. Меня возили столько раз, что закон я знал в совершенстве. Человек с крагами – представитель, который принимает людей, который волен не принять. Нарядчик выкрикивает мою фамилию во весь голос, точно так же, как кричал в огромном бараке. Я смотрю только на человека с крагами. «Не берите меня, гражданин начальник. Я больной и работать на прииске не буду. Мне надо в больницу». Представитель колеблется. На прииске дома ему говорили, чтобы он отобрал только работяг. Других прииску не надо. Потому-то он и приехал сам. Представитель разглядывает меня. Мой рваный бушлат, засаленная гимнастерка без пуговиц, открывающая грязное тело в расчесах от вшей, обрывки тряпок, которыми перевязаны пальцы рук, веревочная обувь на ногах, веревочный в 60-градусный мороз, воспаленные голодные глаза, непомерная костлявость. Он хорошо знает, что все это значит. Представитель берет красный карандаш и твердой рукой вычеркивает мою фамилию. «Иди, сволочь», — говорит мне нарядчик зоны. И дверь распахивается, и я снова внутри малой зоны. Место мое уже занято, но я оттаскиваю того, кто лег на мое место, в сторону. Тот недовольно рычит, но вскоре успокаивается. А я засыпаю, похожим на забытье сном, и просыпаюсь от первого шороха. Я выучился просыпаться, как зверь, как дикарь, без полусна. Я открываю глаза. С верхних нар свисает нога с изношенной до предела, но все же туфли, а не казенном ботинке. Грязный блатной мальчик возникает передо мной и говорит куда-то вверх томным голосом педераста. «Скажи Валюше, — говорит он какому-то невидимому на верхних нарах, — что артистов привезли». Пауза. Потом хриплый голос сверху. Валют спрашивает, кто они? «Артисты из культбригады. Фокусник и два певца. Один певец Харбинский». Туфля зашевелилась и исчезла. Голос сверху сказал. «Веди их». Я продвинулся к краю нар. Три человека стояли под лампой. Двое в бушлатах, один в вольной москвичке. На лицах всех изображалось благоговение. «Кто тут Харбинский?» — сказал голос. «Это я», — почтительно ответил человек в бекеше. «Валюш велит спеть что-нибудь». «На русском, на французском, итальянском, английском?» — спрашивал, вытягивая шею вверх, певец. «Валюш сказал на русском». «А конвой? Может, не громко?» «Ничто, ничто. Вовсю валяй, как в Харбине». Певец отошел и спел куплет Тореадора. Холодный пар вылетал с каждым выдохом. Тяжелое ворчание и голос сверху. «Валюш сказал какую-нибудь песню». Побледневший певец пел. «Шуми, золотая, моя золотая тайга. Ой, вейтесь дороги, одна и другая, в раздольные наши края». Голос сверху. «Валюш сказал хорошо». Певец вздохнул облегченно. Мокрый от волнения лоб дымился и казался нимбом вокруг головы певца. Ладонью певец вытер пот, и нимб исчез. «Ну а теперь», — сказал голос, — «снимай-ка свою москвичку, вот тебе сменка». Сверху сбросили рваную телогрейку. Певец молча снял москвичку и надел телогрейку. «Иди теперь», — сказал голос сверху, — «Валюш спать хочет». Арбинский певец и его товарищи растаяли в барачном тумане. Я подвинулся глубже, скорчился, засунул руки в рукава телогрейки и заснул. И, казалось, тотчас же проснулся от громкого выразительного шепота. «В 37-м в Улан-Баторе. Идем мы по улице с товарищем. Время обедать. На углу китайская столовая. Заходим. Смотрю меню. Китайские пельмени. Я сибиряк, знаю сибирские, украинские пельмени. А тут вдруг китайские. Решили взять по сотне. Хозяин китаец смеется. Много будет. И рот растягивает до ушей. Ну, по десятку хохочет. Много будет. Ну, по паре. Пожал плечами. Ушел на кухню. Тащит. Каждый пельмень с ладонь. Все залито жиром горячим. Ну, мы по полпельмени на двоих съели и ушли. А вот я усилием воли заставляю себя не слушать и засыпаю снова. Просыпаюсь от запаха дыма. Где-то вверху в воровском царстве курят. Кто-то слез с махорочной цигаркой вниз, и острый сладкий запах дыма разбудил всех внизу. И снова шепот. «В райкоме у нас, в Северном, этих окурков, боже мой, боже мой!» Тетя Поля уборщица все ругалась, подметать не успевала. А я и не понимал тогда, что такое табачный окурок, чинарик, бычок. Снова я засыпаю. Кто-то дергает меня за ногу. Это нарядчик. Воспаленные глаза его злы. Он ставит меня в полосу желтого света у двери. «Ну, — говорит он, — на прииск ты не хочешь ехать». Я молчу. «А в совхоз? В теплый совхоз? Черт бы тебя побрал! Сам бы поехал!» «Нет». «А на дорожную? Метлы вязать? Метлы вязать? Подумай!» «Знаю, — говорю. Сегодня метлы вязать, а завтра тачку в руки». «Чё ж ты хочешь?» «В больницу. Я болен». Нарядчик что-то записывает в тетрадь и уходит. Через 3 дня в малую зону приходит фельдшер и вызывает меня. Ставит термометр. Осматривает язвы фурункулов на спине. Втирает какую-то мазь. Васька Денисов, похититель свиней. Для вечерней поездки пришлось одолжить бушлат у товарища. Васькин бушлат был слишком грязен и рван. В нем нельзя было пройти по поселку и 2 шагов. Сразу бы сцапал любой вольняшка. По поселку таких, как Васька, водят только с конвоем, в рядах. Ни военные, ни штатские вольные жители не любят, чтобы по улицам поселка ходили подобные Ваське в одиночку. Они не вызывают подозрения только тогда, когда несут дрова. Небольшое бревнышко или, как здесь говорят, палку дров на плече. Такая палка была зарыта в снегу, недалеко от гаража. 6-й телеграфный столб от поворота, в кювете. Это было сделано еще вчера, после работы. Сейчас знакомый шофер придержал машину. И Денисов перегнулся через борт и сполз на землю. Он сразу нашел место, где закопал бревно. Синеватый снег здесь был чуть потемнее. И примят. Это было видно в начинавшихся сумерках. Васька спрыгнул в кювет и расшвырял снег ногами. Показалось бревно, серое, крутобокое, как большая замороженная рыба. Васька вытащил бревно на дорогу, поставил его стоймя. Постучал, чтобы сбить с бревна снег, и согнулся, подставляя плечо и приподнимая бревно руками. Бревно качнулось и легло на плечо. Васька зашагал в поселок, время от времени меняя плечо. Он был слаб и истощен, поэтому быстро согрелся, но тепло держалось недолго. Как неощутителен был вес бревна, Васька не согревался. Сумерки сгустились белой мглой. Поселок зажег все желтые электрические огни. Васька усмехнулся, довольный своим расчетом. В белом тумане он легко доберется до цели своей незамеченным. Вот сломанная огромная лиственница. Серебряный в инее пень. Значит, в следующий дом. Васька бросил бревно у крыльца. Обил рукавицами снег с валенок и постучался в квартиру. Дверь приоткрылась и пропустила Ваську. Пожилая простоволосая женщина в расстегнутом нагольном полушубке вопросительно и испуганно смотрела на Ваську. «Дровишек вам принес», — сказал Васька, с трудом раздвигая замерзшую кожу лица в складке улыбки. «Мне бы Иван Петровича». Но Иван Петрович сам уже выходил, приподнимая рукой занавеску. «Добре», — сказал он. «Где они?» «На дворе», — сказал Васька. «Так, ты подожди, мы попилим, сейчас я оденусь». Иван Петрович долго искал рукавицы. Они вышли на крыльцо и без козел, прижимая бревно ногами, приподнимая его, распилили. Пила была неточеная, с плохим разводом. «После зайдешь», — сказал Иван Петрович. «Направишь. А теперь вот колун. И потом сложишь ток не в коридоре, а прям в квартиру тащи». Голова у Васьки кружилась от голода. Но он переколол все дрова и перетащил в квартиру. «Ну все», — сказала женщина, вылезая из-под занавески. «Все». Но Васька не уходил, топтался у двери. Иван Петрович появился снова. «Слушай», — сказал он, — «хлеба у меня сейчас нет. Суп тоже весь поросятам отнесли. Нечего мне тебе сейчас дать. Зайдешь на той неделе». Васька молчал и не уходил. Иван Петрович порылся в бумажнике. «Вот тебе 3 рубля. Только для тебя за такие дрова. А табачку, сам понимаешь, табачок ныне дорог». Васька спрятал мятую бумажку за пазуху и вышел. За 3 рубля он не купил бы и щепотку махорки. Он все еще стоял на крыльце. Его тошнило от голода. Поросята съели Васькин хлеб и суп. Васька вынул зеленую бумажку. Разорвал ее на мелко. Клочки бумаги, подхваченные ветром, долго катились по отполированному блестящему насту. И когда последние обрывки скрылись в белом тумане, Васька сошел с крыльца. Чуть покачиваясь от слабости, он шел, но не домой, а вглубь поселка. Все шел и шел к одноэтажным, двухэтажным, трехэтажным деревянным дворцам. Он вошел на первое же крыльцо и дернул ручку двери. Дверь скрипнула и тяжело отошла. Васька вошел в темный коридор, слабо освещенный тусклой электрической лампочкой. Он шел мимо квартирных дверей. В конце коридора был чулан. И Васька, навалившись на дверь, открыл ее и переступил через порог. В чулане стояли мешки с луком, может быть, с солью. Васька разорвал один из мешков. Крупа. В досаде он, разгорячась, налег плечом и отвалил мешок в сторону. Под мешками лежали мерзлые свиные туши. Васька закричал от злости. Не хватило силы оторвать от туши хоть кусок. Но дальше под мешками лежали мороженые поросята. И Васька уже больше ничего не видел. Он оторвал примерзшего поросенка и, держа его в руках, как куклу, как ребенка, пошел к выходу. Но уже из комнат выходили люди. Белый пар наполнял коридор. Кто-то крикнул «Стой!» и кинулся в ноги к Ваське. Васька подпрыгнул, крепко держа поросенка в руках, и выбежал на улицу. За ним помчались обитатели дома. Кто-то стрелял вслед, кто-то ревел по-звериному. Но Васька мчался, ничего не видя. И через несколько минут он увидел, что ноги сами несут его в единственный казенный дом, который он знал в поселке. В управление витаминных командировок, на одной из которых работал Васька сборщиком стланика. Погоня была близка. Васька вбежал на крыльцо, оттолкнул дежурного и помчался по коридору. Толпа преследователей грохотала сзади. Васька кинулся в кабинет заведующего культурной работой и выскочил в другую дверь, в красный уголок. Дальше бежать было некуда. Васька сейчас только увидел, что потерял шапку. Мерзлый поросенок все еще был в его руках. Васька положил поросенка на пол, своротил массивные скамейки и заложил ими дверь. Кафедру-трибуну он подтащил туда же. Кто-то потряс дверь. И наступила тишина. Тогда Васька сел на пол, взял в обе руки поросенка, сырого, мороженого поросенка, и грыз, грыз. когда был вызван отряд стрелков, и двери были открыты, а баррикада разобрана, Васька успел съесть половину поросенка. Серафим. Письмо лежало на черном закопченном столе, как льтинка. Дверцы железной печки-бочки были раскрыты. Каменный уголь рдел, как брусничное варенье в консервной банке. И льдинка должна была растаять, истончиться, исчезнуть. Но льдинка не таяла. И Серафим испугался, поняв, что льдинка – письмо. И письмо именно ему, Серафиму. Серафим боялся писем, особенно бесплатных, с казенными штампами. Он вырос в деревне, где до сих пор полученная или отправленная отбитая телеграмма говорит о событии трагическом – похоронах, смерти, тяжелой болезни. Письмо лежало вниз лицом, адресной стороной, на Серафимовом столе, разматывая шарф и расстегивая задубевшую от мороза овчинную шубу, Серафим глядел на конверт, не отрывая глаз. Вот он уехал за 12 тысяч верст, за высокие горы, за синие моря, желая все забыть и все простить. А прошлое не хочет оставить его в покое. Из-за гор пришло письмо. Письмо с того незабытого еще света. Письмо везли на поезде, на самолете, на пароходе, на автомобиле, на оленях. До того поселка, где спрятался Серафим. И вот письмо здесь, в маленькой химической лаборатории, где Серафим работает лаборантом. Бревенчатые стены, потолок, шкафы лаборатории почернели не от времени, а от круглосуточной топки печей. И внутренность домика кажется какой-то древней избой. Квадратные окна лаборатории похожи на слюдяные окошки петровских времен. На шахте берегут стекло и переплеты окон делают в мелкую решетку, чтобы пошел в дело каждый обломок стекла, а при надобности и битая бутылка. Желтая электролампа под колпаком свешивалась с деревянной балки, как самоубийца. Свет ее то тускнел, то разгорался. Вместо движков на электростанции работали тракторы. Серафим разделся и сел к печке, все еще не трогая конверта. Он был один в лаборатории. Год назад, когда случилось то, что называют семейной размолвкой, он не хотел уступать. Он уехал на Дальний Север не потому, что был романтиком или человеком долга. Длинный рубль тоже его не интересовал. Но Серафим считал, в соответствии с суждениями тысячи философов и десятка знакомых обывателей, что разлука уносит любовь, что версты и годы справятся с любым горем. Год прошел, и в сердце Серафима все оставалось по-прежнему. И он втайне дивился прочности своего чувства. Не потому ли, что он не говорил больше с женщинами? Их просто не было. Были жены высоких начальников, общественного класса, необычайно далеко от лаборанта Серафима. Каждая раскормленная дама считала себя красавицей. И такие дамы жили в поселках, где было больше развлечений, и ценители их прелести были побогаче. Притом в поселках было много военных. Даме не грозило и внезапное групповое изнасилование шофернёй или болтарями-заключёнными. Такое то и дело случалось в дороге или на маленьких участках. Поэтому геолого-разведчики, лагерные начальники держали своих жен в крупных поселках, местах, где маникюрши создавали себе целые состояния. Но была и другая сторона дела. Телесная тоска оказалась вовсе не такой страшной штукой, как думал Серафим в молодости. Просто надо было меньше об этом думать. На шахте работали заключенные. И Серафим много раз смотрел с крыльца на серые ряды арестантов, вползающих в главную штольню и выползающих из нее после смены. В лаборатории работали два инженера из заключенных. Их приводил и уводил конвой. И Серафим боялся с ними заговорить. Они спрашивали только деловое. Результат анализа или пробы. Он им отвечал, отводя глаза в сторону. Серафима напугали на этот счет еще в Москве, при найме на Дальний Север. Сказали, что там опасные государственные преступники. И Серафим боялся принести даже кусок сахара или белого хлеба своим товарищам по работе. За ним, впрочем, следил заведующий лабораторией Пресняков, комсомолец, растерявшийся от собственного необычайно высокого жалования и высокой должности сразу после окончания института. Главной своей обязанностью Он считал политконтроль за своими сотрудниками. А может быть, только этого от него и требовали. И заключенными, и вольнонаемными. Серафим был постарше своего заведующего. Но послушно выполнял все, что тот приказывал, в смысле пресловутой бдительности и осмотрительности. За год он и десятком слов на посторонние темы не обменялся с заключенными инженерами. С дневальными же и ночным сторожем Серафим и вовсе ничего не говорил. Через каждые 6 месяцев оклад договорника-северянина увеличивался на 10%. После получения второй надбавки Серафим выпросил себе поездку в соседний поселок, всего за 100 километров. Что-нибудь купить, сходить в кино, пообедать в настоящей столовой, посмотреть на баб, побриться в парикмахерской. Серафим забрался в кузов грузовика, поднял воротник, закутался поплотнее, и машина помчалась. Через часа полтора машина остановилась у какого-то домика. Серафим слез и сощурился от весеннего резкого света. 2 человека с винтовками стояли перед Серафимом. «Документы». Серафим полез в карман пиджака и похолодел. Паспорт он забыл дома. И как назло, никакой бумажки, удостоверяющей его личность. Ничего, кроме анализа воздуха из шахты. Серафиму велели идти в избу. Машина уехала. Небритый, коротко стриженный Серафим не внушал доверия начальнику. Откуда бежал? Ниоткуда. Внезапная затрещина свалила Серафима с ног. Отвечать, как полагается. Да я буду жаловаться, завопил Серафим. Ах, ты будешь жаловаться. Эй, Семен! Семен прицелился и гимнастическим жестом привычно и ловко ударил ногой в солнечное сплетение Серафиму. Серафим охнул и потерял сознание. Смутно он помнил, что его куда-то волокли прямо по дороге. Он потерял шапку. Зазвенел замок. Скрипнула дверь, и солдаты вбросили Серафима в какой-то вонючий, но теплый сарай. Через несколько часов Серафим отдышался и понял, что он находится в изоляторе, куда собирали всех беглецов и штрафников, заключенных поселка. «Табак есть?» — спросил кто-то из темноты. «Нет, я не курящий», — виноват, — сказал Серафим. «Ну и дурак. Есть у него что-нибудь?» «Нет, ничего. После этих бакланов разве что остается?» Серафим с величайшим усилием сообразил, что речь идет о нем, а бакланами, очевидно, называют конвоиров за их жадность и всеядность. «У меня были деньги», — сказал Серафим. «Вот именно, были». Серафим обрадовался и замолчал. Он взял с собой в поездку 2000 рублей. И слава богу, эти деньги изъяты и хранятся у конвоя. Все скоро выяснится, и Серафима освободят и вернут ему деньги. Серафим повеселел. «Надо будет дать 100 конвоирам», — подумал он, — «за хранение». Впрочем, за что давать? За то, что они его избили. В тесной избушке без всяких окон, где единственный доступ воздуха был через входную дверь и обросшие льдом щели в стенах, лежали прямо на земле 20 человек. Серафиму захотелось есть, и он спросил соседа, когда будет ужин. «Это что, на самом деле вольный, что ли? Завтра поешь. Мы ведь на казенном положении. Кружка воды и пайка, 300 на сутки и 7 килограммов дров». Серафима никуда не вызывали. И он прожил здесь 5 дней. Первый день он кричал, стучал в дверь. Но после того, как дежурный конвойный, изловчившись, хватил его прикладом в лоб, перестал жаловаться. Вместо потерянной шапки Серафиму дали какой-то комок материи, который он с трудом напялил на голову. На 6-й день его вызвали в контору, где за столом сидел тот же начальник, который его принимал, а у стены стоял заведующий лабораторией, крайне недовольный и прогулом Серафима, и потерей времени на поездку для удостоверения личности лаборанта. Пресняков слегка ахнул, увидев Серафима. Под правым глазом был синий кровоподтек, на голове рваная грязная матерчатая шапка без завязок. Серафим был в тесной изорванной телогрейке без пуговиц, заросшей бородой, грязной. Шубу пришлось оставить в карцере, с красными воспаленными глазами. Он производил сильное впечатление. «Ну, — сказал Пресняков, — это самый, можно нам идти?» И заведующий лабораторией потащил Серафима к выходу. «А деньги?» — замычал Серафим, упираясь и отталкивая Преснякова. «Какие деньги?» — металлом зазвенел голос начальника. 2000 рублей я брал с собой. Вот видите, хохотнул начальник и толкнул Преснякова в бок. Я же вам рассказывал, в пьяном виде, без шапки. Серафим шагнул через порог и молчал до самого дома. После этого случая Серафим стал думать о самоубийстве. Он даже спросил заключенного инженера, почему тот, арестант, не кончает самоубийством. Инженер был поражен. Серафим за год не сказал с ним двух слов. Он помолчал, стараясь понять Серафима. Как же вы так живете?» – горячо шептал Серафим. «Да, жизнь арестанта – сплошная цепь унижений. С той минуты, когда он откроет глаза и уши, и до начала благодетельного сна. Да, все это верно, но ко всему привыкаешь. И тут бывают дни лучше и дни хуже. Дни безнадежности сменяются днями надежды. Человек живет не потому, что он во что-то верит, на что-то надеется. Инстинкт жизни хранит его, как он хранит любое животное. Да и любое дерево и любой камень могли бы повторить то же самое. Берегитесь, когда приходится бороться за жизнь в самом себе, когда нервы подтянуты, воспалены. Берегитесь обнажить свое сердце, свой ум с какой-нибудь неожиданной стороны. Сосредоточив остатки силы против чего-либо, берегитесь удара сзади. На новую непривычную борьбу сил может не хватить. Всякое самоубийство – обязательный результат двойного воздействия. Двух, по крайней мере, причин. Вы поняли меня? Серафим понимал. Сейчас он сидел в закопченной лаборатории и вспоминал свою поездку почему-то с чувством стыда и с чувством тяжелой ответственности, которая легла на него навсегда. Жить он не хотел. Письмо все еще лежало на лабораторном черном столе, и страшно было взять его в руки. Серафим представил себе его строки. Почерк своей жены. Почерк с наклоном влево. По такому почерку разгадывают ее возраст. В 20-х годах в школах не учили писать наклонно вправо. Писал кто как хотел. Серафим представил себе строки письма, будто прочел его, не разрывая конверта. Письмо могло начинаться. «Дорогой мой» или «Дорогой Сима» или «Серафим». Последнего он боялся. А что, если он возьмет и, не читая, разорвет конверт в мелкие клочья и бросит их в рубиновый огонь печи? Все наваждения кончатся, и ему снова будет легче дышать, хотя бы до следующего письма. Но не такой же он трус, в конце концов. Он вовсе не трус. Это инженер трус, и он ему докажет. Он всем докажет. И Серафим взял письмо и вывернул его адресом кверху. Его догадка была верной. Письмо было из Москвы, от жены. Он яростно разорвал конверт и, подойдя к лампочке, стоя, прочитал письмо. Жена писала ему о разводе. Серафим бросил письмо в печь, и оно вспыхнуло белым пламенем с голубым ободком и исчезло. Серафим стал действовать уверенно и неспешно. Он достал из кармана ключи и отпер шкаф в комнате Преснякова. Из стеклянной банки он высыпал в мензурку щепотку серого порошка, черпнул кружкой воду из ведра, долил в мензурку, размешал и выпил. Жжение в горле, легкий позыв на рвоту. И все. Он просидел, глядя на часы ходики, ни о чем не вспоминая, целых 30 минут. Никакого действия, кроме боли в горле. Тогда Серафим заторопился. Он открыл ящик стола и вытащил свой перочинный нож. Потом Серафим разорвал вену на левой руке. Темная кровь потекла на пол. Серафим ощутил радостное чувство слабости. Но кровь текла все меньше, все тише. Серафим понял, что кровь не пойдет, что он останется жив, что самозащита собственного тела сильнее желания умереть. Сейчас же он вспомнил, что надо сделать. Он кое-как в один рукав надел на себя полушубок. Без полушубка на улице было слишком холодно. И без шапки, подняв воротник, побежал к речке, которая текла в 100 шагах от лаборатории. Это была горная речка с глубокими узкими промоинами, дымящимися, как кипяток в темном морозном воздухе. Серафим вспомнил, как в прошлом году поздней осенью выпал первый снег и тонким ледком затянуло реку. И отставшая от перелета утка, обессилевшая в борьбе со снегом, опустилась на молодой лед. Серафим вспомнил, как выбежал на лед человек, какой-то заключенный, и, смешно растопырив руки, пытался поймать утку. Утка отбегала по льду до промоины и ныряла под лед, выскакивая в следующей полынье. Человек бежал, проклиная птицу. Он измучился не меньше утки и продолжал бегать за ней от промоины к промоине. Два раза он проваливался на льду и, грязно ругаясь, долго выползал на льдину. Кругом стояло много людей, но ни один не помог ни утке, ни охотнику. Это была его добыча, его находка. И за помощь надо было платить, делиться. Измученный человек полз по льду, проклиная все на свете. Дело кончилось тем, что утка нырнула и не вынырнула. Наверное, утонула от усталости. Серафим вспомнил, как он тогда пытался представить себе смерть утки. Как она бьется в воде головой об лед, и как сквозь лед видит голубое небо. Сейчас Серафим бежал к этому самому месту реки. Он спрыгнул прямо в ледяную дымящуюся воду, обломив опущенную снегом кромку синего льда. Воды было по пояс, но течение было сильным, и Серафима сбило с ног. Он бросил полушубок и соединил руки, заставив себя нырнуть под лед. Но уже кругом кричали и бежали люди. Тащили доски и прилаживали поперек промоины. Кто-то успел схватить Серафима за волосы. Его понесли прямо в больницу. Раздели, согрели. Пытались влить ему в глотку теплый сладкий чай. Серафим молчал и мотал головой. Больничный врач подошел к нему, держа шприц с раствором глюкозы, но увидел рваную вену и поднял глаза на Серафима. Серафим улыбнулся. Глюкозу ввели в правую руку. Видавший виды старик-врач разжал шпателем зубы Серафима, посмотрел горло и вызвал хирурга. Операция была сделана немедленно, но слишком поздно. Стенки желудка и пищевод были съедены кислотой. Первоначальный расчет Серафима был совершенно верен. Выходной день. Две белки небесного цвета, черномордые и чернохвостые, увлеченно вглядывались в то, что творилось за серебряными лиственницами. Я подошел к дереву, на ветвях которого они сидели, почти вплотную. И только тогда белки заметили меня. Беличьи когти зашуршали по коре дерева. Синие тела зверьков метнулись вверх и где-то высоко-высоко затихли. Крошки коры перестали сыпаться на снег. Я увидел то, что разглядывали белки. На лесной поляне молился человек. Матерчатая шапка-ушанка комочком лежала у его ног. Иней успел уже выбелить стриженную голову. На лице его было выражение удивительное. То самое, что бывает на лицах людей, вспоминающих детство или что-либо равноценно дорогое. Человек крестился размашисто и быстро. Тремя сложенными пальцами правой руки он будто тянул вниз свою собственную голову. Я не сразу узнал его. Так много нового было в чертах его лица. Это был заключенный Замятин, священник из одного барака со мной. Все еще не видя меня, он выговаривал негромко и торжественно, не имеющими от холода губами, привычные, запомненные мной с детства слова. Это были славянские формулы литургийской службы. Замятин служил обедню в Серебряном лесу. Он медленно перекрестился, выпрямился и увидел меня. Торжественность и умиленность исчезли с его лица, и привычные складки на переносице сблизили его брови. Замятин не любил насмешек. Он поднял шапку, встряхнул и надел ее. «Вы служили литургию», — начал я. «Нет, нет», — сказал Замятин, улыбаясь моей невежественности. «Как я могу служить обедне? У меня ведь нет ни даров, ни петрохилия. Это казенное полотенце». И он поправил грязную вафельную тряпку, висевшую у него на шее и в самом деле напоминавшую епитрахиль. Мороз покрыл полотенце снежным хрусталем. Хрусталь радужно сверкал на солнце, как расшитая церковная ткань. «Кроме того, мне стыдно. Я не знаю, где восток. Солнце сейчас встает на 2 часа и заходит за ту же гору, из-за которой выходило. Где же восток?» «Разве это так важно? Восток?» «Нет, конечно. Не уходите. Говорю же вам, что я не служу и не могу служить. Я просто повторяю, вспоминаю воскресную службу. И я не знаю, воскресенье или сегодня. Четверг, сказал я. Надзиратель утром говорил. Вот, видите, четверг. Нет, нет, я не служу. Мне просто легче так. И меньше есть хочется, улыбнулся Замятин. Я знаю, что у каждого человека здесь было свое самое последнее, самое важное. То, что помогало жить, цепляться за жизнь, которую так настойчиво и упорно у нас отнимали. Если у Замятина этим последним была литургия Иоанна Златоуста, то моим спасительным последним были стихи. Чужие любимые стихи, которые удивительным образом помнились там, где все остальное было давно забыто, выброшено, изгнано из памяти. Единственное, что еще не было подавлено усталостью, морозом, голодом и бесконечными унижениями. Солнце зашло. Стремительная мгла зимнего раннего вечера уже заполнила пространство между деревьями. Я побрел в барак, где мы жили. Низенькую продолговатую избушку с маленькими окнами, похожую на крошечную конюшню. Ухватясь обеими руками за тяжелую обледенелую дверь, я услышал шорох в соседней избушке. Там была инструменталка, кладовая, где хранились инструменты, пилы, лопаты, топоры, ломы, кайлы горнорабочих. По выходным дням инструменталка была на замке, но сейчас замка не было. Я шагнул через порог инструменталки, и тяжелая дверь чуть не прихлопнула меня. Щелей в кладовой было столько, что глаза быстро привыкли к полумраку. Два болтаря щекотали большого щенка-овчарку, месяца четырех. Щенок лежал на спине, повизгивал и махал всеми четырьмя лапами. Блатарь постарше придерживал щенка за ошейник. Мой приход не смутил блатарей. Мы были из одной бригады. «Эй, ты, на улице кто есть?» «Никого нету», — ответил я. «Ну, давай», — сказал блатарь постарше. «Дожди, дай я поиграюсь еще маленько», — отвечал молодой. «Ишь, как бьется!» Он ощупал теплый щенячий бок близ сердца и пощекотал щенка. Щенок доверчиво взвизгнул и лизнул человечью руку. «А ты лизаться! Так не будешь лизаться! Сеня!» Семен левой рукой удерживал щенка за ошейник. Правый вытащил из-за спины топор и быстрым коротким взмахом опустил его на голову собаки. Щенок рванулся. Кровь брызнула на ледяной пол инструменталки. «Держи его крепче!» — закричал Семен, поднимая топор вторично. «Че его держать, не петух?» — сказал молодой. «Шкурт сыми, пока теплая», — учил Семен, — «и зарой ее в снег». Вечером запах мясного супа не давал никому спать в бараке, пока все не было съедено блатарями. Но блатарей у нас слишком мало в бараке, чтобы съесть целого щенка. В котелке еще оставалось мясо. Семен пальцем поманил меня. «Забери». «Не хочу», — сказал я. «Ну тогда...» — Семен обвел нара глазами. «Тогда папу отдадим. Батя, вот, прими от нас баранинки. Только котелок вымой». Замятин явился из темноты на желтый свет коптилки-бензинки. Взял котелок и исчез. Через 5 минут он вернулся с вымытым котелком. «Уже?» — спросил Семен с интересом. «Быстро ты глотаешь, как чайка. Это, батя, не баранинка, а псина. Собачка тут к тебе ходила. Норт называется». Замятин молча глядел на Семена. Потом повернулся и вышел. Вслед за ним вышел и я. Замятин стоял за дверями на снегу. Его рвало. Лицо его в лунном свете казалось свинцовым. Липкая клейкая слюна свисала с его синих губ. Замятин вытерся рукавом и сердито посмотрел на меня. «Вот мерзавцы», — сказал я. «Да, конечно», — сказал Замятин. «Но мясо было вкусное. Не хуже баранины». Домино. Санитары свели меня с площадки десятичных весов. Их могучие холодные руки не давали мне опуститься на пол. «Сколько?» — крикнул врач со стуком, макая перо в чернильницу-непроливайку. 48. Меня уложили на носилки. Мой рост — 180 сантиметров. Мой нормальный вес — 80 килограммов. Вес костей 42% общего веса, 32 килограмма. В этот ледяной вечер у меня оставалось 16 килограммов, ровно пуд всего, кожи, мяса, внутренности и мозга. Я не мог бы высчитать все это тогда, но я смутно понимал, что все это делает врач, глядевший на меня из-под лобья. Врач отпер замок стола, выдвинул ящик, бережно достал термометр. Потом наклонился надо мной и осторожно заложил градусник в мою левую подмышечную ямку. Тотчас же один из санитаров прижал мою левую руку к груди, а второй санитар обхватил обеими руками запястье моей правой руки. Эти заученные отработанные движения стали мне ясны позднее. Во всей больнице на сотню коек был один термометр. Стекляшка изменила свою ценность, свой масштаб. Ее берегли как драгоценность. Только тяжелым и вновь поступающим больным разрешалось измерить температуру этим инструментом. Температура выздоравливающих записывалась по пульсу, и только в случаях сомнения отпирался ящик стола. Часы-ходики отщелкали 10 минут. Врач осторожно вынул термометр. Руки санитаров разжались. 34,3, сказал врач. Ты можешь отвечать? Я показал глазами. Могу. Я берег силы. Слова выговаривались медленно и трудно. Это было вроде перевода с иностранного языка. Я все забыл. Я отвык вспоминать. Запись истории болезни кончилась, и санитары легко подняли носилки, на которых я лежал навзничь. «В шестую», — сказал врач, — «поближе к печке». Меня положили на топчан у печки. Матрасы были набиты ветками стланика. Хвоя осыпалась, высохла. Голые ветки угрожающе горбились под грязной полосатой тканью. Сенная труха сыпалась из туго набитой грязной подушки. Реденькое, выношенное суконное одеяло с нашитыми серыми буквами ноги укрыло меня от всего мира. Похожие на бечевку мускулы рук и ног ныли, отмороженные пальцы зудели. Но усталость была сильнее боли. Я свернулся в клубок, охватил руками ноги. Грязными голенями, покрытыми крупнозернистой, как бы крокодиловой кожей, уперся в подбородок и заснул. Я проснулся через много часов. Мои завтраки, обеды, ужины стояли возле койки на полу. Я протянул руку, ухватил ближайшую жестяную мисочку и стал есть все подряд, время от времени откусывая крошечные кусочки от пайки хлеба, лежавшей тут же. Больные с соседних топчанов смотрели, как я глотаю пищу. Они меня не спрашивали, кто я и откуда. Моя крокодиловая кожа говорила сама за себя. Они бы и не смотрели на меня, но я знал по себе. От зрелища человека, вкушающего, нельзя отвести глаз. Я проглотил поставленную пищу. Тепло, восхитительная тяжесть в желудке и снова сон, недолгий, ибо за мной пришел санитар. Я накинул на плечи единственный расхожий халат палаты. Грязный, прожженный окурками, отяжелевший от впитавшегося пота многих сотен людей. Сунул ступни в огромные шлепанцы и, медленно передвигая ноги, чтобы не свалилась обувь, побрел за санитаром в процедурную. Тот же молодой врач стоял у окна и смотрел на улицу сквозь закуржавевшее, мохнатое от наросшего льда стекло. С угла подоконника свешивалась тряпочка. С нее капала вода, капля за каплей, подставленную жестяную обеденную миску. Железная печка гудела. Я остановился, держась обеими руками за санитара. «Продолжим», — сказал врач. «Холодно», — ответил я негромко. Съеденная только что пища уже перестала греть меня. «Садитесь к печке. Где вы работали на воле?» Я раздвинул губы, подвигал челюстями. Должна была получиться улыбка. Врач это понял и улыбнулся ответно. «Зовут меня Андрей Михайлович», — сказал он. «Лечиться вам нечего». Меня засосало под ложечкой. «Да», — повторил врач громким голосом, «вам нечего лечиться. Вас надо кормить и мыть. Вам надо лежать, лежать и есть. Правда, матрасы наши не перина, но вы еще ничего, ворочайтесь побольше, и пролежни не будет. Полежите месяца два, а там и весна». Врач усмехнулся. Я чувствовала радость. Конечно, еще бы. Целых два месяца. Но я не в силах был выразить радость. Я держался руками за табуретку и молчал. Врач что-то записал в истории болезни. «Идите». Я вернулся в палату. Спал и ел. Через неделю я уже ходил нетвердыми ногами по палате, по коридору, по другим палатам. Я искал людей, жующих, глотающих. Я смотрел им в рот. Ибо чем больше я отдыхал, тем больше и острее мне хотелось есть. В больнице, как и в лагере, не выдавали ложек вовсе. Мы научились обходиться без вилки и ножа еще в следственной тюрьме. Давно мы были обучены приему пищи через борт, без ложки. Ни суп, ни каша никогда не были такими густыми, чтобы понадобилась ложка. Палец, корка хлеба и язык очищали дно котелка или миски любой глубины. Я ходил и искал людей жующих. Это была настоятельная, повелительная потребность. И чувство это было знакомо Андрею Михайловичу. Ночью меня разбудил санитар. Палата была шумна обычным ночным больничным шумом. Хрип, храп, стоны, бредовый разговор, кашель. Все мешалось в своеобразную звуковую симфонию. Если из таких звуков может быть составлена симфония. Но заведи меня с закрытыми глазами в такое место. Я узнаю лагерную больницу. На подоконнике лампа. Жестяное блюдечко с каким-то маслом, только не рыбий жир. И дымным фитильком, скрученным из ваты. Было, вероятно, еще не очень поздно. Наша ночь начиналась с отбоя, с 9 часов вечера. И засыпали мы как-то сразу, чуть согреются ноги. «Андрей Михайлович звали», — сказал санитар. «Вон, козлик тебя проводит». Больной, называемый козликом, стоял передо мной. Я подошел к жестяному рукомойнику. Умылся и, вернувшись в палату, вытер лицо и руки о наволочку. Огромное полотенце из старого полосатого матраса. Было одно на палату в 30 человек и выдавалось только по утрам. Андрей Михайлович жил при больнице, в одной из крайних маленьких палат. В такие палаты клали после операционных больных. Я постучал в дверь и вошел. На столе лежали книги, сдвинутые в сторону. Книги, которых так много лет я не держал в руках. Книги были чужими, недружелюбными, ненужными. Рядом с книгами стоял чайник, две жестяные кружки и полная миска какой-то каши. «Не хотите ли сыграть в домино?» — сказал Андрей Михайлович, дружелюбно разглядывая меня. «Если у вас есть время». «Я ненавижу домино. Эта игра самая глупая, самая бессмысленная, самая нудная. Даже лото интереснее, не говоря уже о картах, о любой карточной игре. Всего бы лучше в шахматы, в шашки хотя бы». Я покосился на шкаф. Не видно ли там шахматной доски? Но доски не было. Но не могу же я обидеть Андрея Михайловича отказом. Я должен его развлечь. Должен отплатить добром за добро. Я никогда в жизни не играл в домино, но убежден, что великой мудрости для овладения этим искусством не надо. И потом на столе стояли две кружки чая, миска с кашей, и было тепло. «Выпьем чаю», — сказал Андрей Михайлович. «Вот сахар, не стесняйтесь. Ешьте эту кашу и рассказывайте, о чем хотите. Впрочем, эти два дела нельзя делать одновременно». Я съел кашу, хлеб. Выпил три кружки чаю с сахаром. Сахара я не видел несколько лет. Я согрелся, и Андрей Михайлович смешал костяшки домино. Я знал, что начинает игру обладатель двойной шестерки. Ее поставил Андрей Михайлович. Потом по очереди играющие представляют подходящие по очкам кости. Другой науки тут не было. И я смело вошел в игру, беспрерывно потея и икая от сытости. Мы играли на кровати Андрея Михайловича. И я с удовольствием смотрел на ослепительно белую наволочку на перьевой подушке. Это было физическое наслаждение. Смотреть на чистую подушку. Видеть, как другой человек мнет ее рукой. «Наша игра, — сказал я, — лишена самого главного своего очарования. Игроки в домино должны стучать с размаху о стол, выставляя костяшки». Я отнюдь не шутил. Именно эта сторона дела представлялась мне наиболее важной в домино. «Перейдем на стол», – любезно сказал Андрей Михайлович. «Ну что вы, я просто вспоминаю всю многогранность этой игры». Партия игралась медленно. Мы рассказывали друг другу наши жизни. Андрей Михайлович, врач, не работал в приисковых забоях на общих работах и видел прииск лишь отраженно, в тех людских отходах, остатках, отбросах, который выкидывал прииск в больницу и в морг. Я тоже был людским приисковым шлаком. «Ну вот вы и выиграли», — сказал Андрей Михайлович. «Поздравляю вас. А в качестве приза вот». Он достал из тумбочки пластмассовый портсигар. «Давно не курили?» Я оторвал кусочек газеты и свернул махорочную папиросу. Лучше газетной бумаги для махорки ничего не придумать. Следы типографской краски не только не портят махорочного букета, но оттеняют его наилучшим образом. Я зажег полоску бумаги от ордеющих углей в печке и закурил, жадно втягивая тошнотворный сладковатый дым. С табаком мы бедствовали, и надо было давно бросить курить. Условия были самыми подходящими. Но я не бросал курить никогда. Было страшно подумать, что я могу по собственной воле лишиться этого единственного великого арестантского удовольствия. «Спокойной ночи», — сказал Андрей Михайлович, улыбаясь. «Я уже спать собрался, но так хотелось сыграть партию. Спасибо вам». Я вышел из его комнаты в темный коридор. Кто-то стоял у стены на моей дороге. Я узнал силуэт козлика. «Что ты? Чего ты тут?» «Я покурить бы не дал». Мне стало стыдно своей жадности. Стыдно, что я не подумал ни о козлике, ни о ком другом в палате, чтобы принести им окурок, корку хлеба, горсть каши. А козлик ждал несколько часов в темном коридоре. Прошло еще несколько лет. Кончилась война. Власовцы сменили нас на золотом прииске. И я попал в малую зону, в пересыльные бараки западного управления. Огромные бараки с многоэтажными нарами вмещали по 500-600 человек. Отсюда шла отправка на прииски Запада. По ночам зона не спала, шли этапы. И в красном углу зоны, застеленном грязными ватными одеялами блатарей, шли еженочно концерты. И какие концерты? Именитейших певцов и рассказчиков, не только из-за лагерных агитбригад, но и повыше. Какой-то харбинский баритон, имитирующий Лещенко и Вертинского, имитирующий самого себя Вадим Козин. И многие-многие другие пели здесь для блатных без конца, выступали в лучшем своем репертуаре. Рядом со мной лежал лейтенант танковых войск Свечников, нежный, розовощекий юноша, осужденный военным трибуналом за какие-то преступления по службе. Здесь он тоже был под следствием. Работая на прииске, он был увлечен в том, что ел мясо человеческих трупов из морга, вырубая куски человечины. Нежирный, конечно, как он совершенно спокойно объяснял. Соседи по пересылке не выбирают. Да есть, наверное, дела и похуже, чем обедать человечьим трупом. Редко-редко в малую зону являлся фельдшер и проводил прием температурщих. На фурункулы, густо меня облепившие, фельдшер не захотел смотреть. Сосед мой Свечников, знавший фельдшера по больничному моргу, разговаривал с ним, как с хорошо знакомым. Неожиданно фельдшер назвал фамилию Андрея Михайловича. Я умолил фельдшера передать Андрею Михайловичу записку. Больница, где он работал, была в километре от малой зоны. Планы мои изменились. Теперь до ответа Андрея Михайловича надо было задержаться в зоне. Нарядчик уже приметил меня и приписывал к каждому уходящему с пересылкой этапу. Но представители, принимающие этап, столь же неукоснительно вычеркивали меня из списков. Они подозревали недоброе. Да и вид мой говорил сам за себя. «Почему ты не хочешь ехать?» «Я болен. Мне надо в больницу». «В больнице тебе нечего делать. Завтра будем отправлять на дорожные работы. Будешь метлы вязать». «Не хочу на дорожный, не хочу метлы вязать». День проходил за днем, этап за этапом. Ни о фельдшере, ни об Андрее Михайловиче не было ни слуху, ни духу. К концу недели мне удалось попасть на медосмотр в амбулаторию метров за 100 от малой зоны. Новая записка к Андрею Михайловичу была зажата у меня в кулаке. Статистик санчасти взял ее у меня и обещал передать Андрею Михайловичу на другое утро. Во время осмотра я спросил у начальника санчасти об Андрее Михайловиче. «Да, есть такой врач из заключенных. Вам незачем его видеть. Я его знаю лично». «Мало ли, кто его знает лично». Фельдшер, который взял у меня записку в малой зоне, стоял тут же. Я негромко спросил его, где записка. Никакой записки я в глаза не видел. «Если до послезавтрашнего дня я ничего нового об Андрее Михайловиче не узнаю, я еду. На дорожные работы, в сельхоз, на прииск. К чертовой матери». Вечером следующего дня, уже после поверки, меня вызвали к зубному врачу. Я пошел, думая, что это какая-то ошибка. Но в коридоре увидел знакомый черный полушубок Андрея Михайловича. Мы обнялись. Еще через сутки меня вызвали. Четырех больных из лагеря повезли в больницу. Двое лежали, обнявшись, на санях-развальнях. Двое шли за санями. Андрей Михайлович не успел меня предупредить о диагнозе. Я не знал, чем я болен. Мои болезни – дистрофия, пелагра, цинга – еще не подросли до необходимости в госпитализации лагерной. Я знал, что ложусь в хирургическое отделение. Андрей Михайлович работал там. Но какое хирургическое заболевание мог я предъявить? Грыжи у меня не было. Остеомиелит четырех пальцев ноги после отморожения. Это мучительно, но вовсе недостаточно для госпитализации. Я был уверен, что Андрей Михайлович сумеет меня предупредить, встретит где-нибудь. Лошади подъехали к больнице. Санитары втащили лежачих, а мы, я и новый товарищ мой, разделись на лавочке и стали мыться. На каждого давался таз теплой воды. В ванную вошел пожилой врач в белом халате и, смотря поверх очков, оглядел нас обоих. «Ты с чем?» – спросил он, тронув пальцем плечо моего товарища. Тот повернулся и выразительно показал на огромную паховую грыжу. Я ждал того же вопроса, решив пожаловаться на боли в животе. Но пожилой врач равнодушно взглянул на меня и вышел. «Кто это?» – спросил я. «Николай Иванович, главный хирург здешний, заведующий отделением». Санитар выдал нам белье. «Куда тебя?» Это относилось ко мне. А черт его знает. У меня отлегло от сердца, и я уже не боялся. «Ну, чем ты болен в натуре, скажи?» «Живот у меня болит». «Аппендицит, наверное», — сказал бывалый санитар. Андрея Михайловича я увидел только на другой день. Главный хирург был им предупрежден о моей госпитализации с острым аппендицитом. Вечером того же дня Андрей Михайлович рассказал мне свою невеселую историю. Он заболел туберкулезом. Рентгеновские снимки и лабораторные анализы были угрожающими. Районная больница ходатайствовала о вывозе заключенного Андрея Михайловича на материк для лечения. Андрей Михайлович был уже на пароходе, когда кто-то донес начальнику санотдела Черпакову, что болезнь Андрея Михайловича ложная, мнимая, туфта по-лагерному. А может быть, и не доносил никто. Майор Черпаков был достойным сыном своего века подозрений, недоверия и бдительности. Майор разгневался. Распорядился снять Андрея Михайловича с парохода и заслать его в самую глушь, далеко от того управления, где мы повстречались. И Андрей Михайлович уже сделал тысячекилометровое путешествие по морозу. Но в дальнем управлении выяснилось, что там нет ни одного врача, который мог бы накладывать искусственный пневмоторакс. Вдувание уже делали Андрею Михайловичу несколько раз, но лихой майор объявил пневмоторакс обманом и жульничеством. Андрею Михайловичу становилось все хуже и хуже. И он был уже чуть жив, пока удалось добиться у Черпакова разрешения на отправку Андрея Михайловича в западное управление, ближайшее, где врачи умели накладывать пневмоторакс. Теперь Андрею Михайловичу было получше. Несколько вдуваний были проведены удачно, и Андрей Михайлович стал работать ординатором хирургического отделения. После того, как я немного окреп, я работал у Андрея Михайловича санитаром. По его рекомендации и настоянию я уехал учиться на курсы фельдшеров. Окончил эти курсы. Работал фельдшером и вернулся на материк. Андрей Михайлович и есть тот человек, которому я обязан жизнью. Сам он давно умер. Туберкулез и майор Черпаков сделали свое дело. В больнице, где мы работали вместе, мы жили дружно. Срок у нас кончался в один и тот же год. И это как бы связывало наши судьбы, сближало. Однажды, когда вечером уборка закончилась, санитары сели в углу играть в домино и застучали костяшками. «Дурацкая игра», — сказал Андрей Михайлович, показывая глазами на санитаров и морщась от стука костяшек. «В домино я играл один раз в жизни», — сказал я, — «с вами, по вашему приглашению. Я даже выиграл». «Не мудрено выиграть», — сказал Андрей Михайлович. «Я тоже впервые тогда домино в руки взял. Хотел вам приятное сделать». Геркулес. Последним запоздавшим гостем на серебряной свадьбе начальника больницы Сударина был врач Андрей Иванович Дударь. Он нес в руках плетенную из лозы корзину, завязанную марлей, украшенную бумажными цветами. Под звон стаканов и нестройный гул пьяных голосов пирующих Андрей Иванович поднес корзину юбиляру. Сударин взвесил корзину на руке. «Что это?» «Там увидите». Сняли марлю. На дне корзины лежал большой красноперый петух. Он невозмутимо поворачивал голову, оглядывал раскрасневшиеся лица шумливых пьяных гостей. «Ах, Андрей Иванович, как кстати!» — защебетала седая юбилярша, поглаживая петуха. «Чудесный подарок!» — лепетали врачихи. «И красивый какой! Это ведь наш любимец Андрей Иванович, да?» Юбиляр с чувством сжал руку Дударя. «Покажите, покажите мне!» — раздался вдруг хриплый тонкий голос. На почетном месте во главе стола по правую руку хозяина сидел знатный приезжий гость. Это был Черпаков, начальник санотдела, давний приятель Сударина, прикативший еще утром на персональной победе из областного города за 600 верст на серебряную свадьбу друга. Корзина с петухом явилась перед мутными очами приезжего гостя. «Да, славный петушок, твой что ли?» Перс почетного гостя указал на Андрея Ивановича. «Теперь мой», — улыбаясь, доложил юбиляр. Почетный гость был заметно моложе окружающих его лысых и седых невропатологов, хирургов, терапевтов и фтизиаторов. Ему было лет 40. Нездоровое желтое вздутое лицо, небольшие серые глазки, щегольской китель с серебряными погонами полковника медицинской службы. Китель был явно тесен полковнику, и было видно, что он был сшит еще тогда, когда брюшко еще не обозначилось отчетливо и шея еще не наваливалась на стоячий воротник. Лицо почетного гостя хранило скучающее выражение, но от каждой выпитой стопки спирта, как русский, да еще и северянин, почетный гость не употреблял других горячительных, оно становилось все оживленней. И гость все чаще поглядывал на окружающих его медицинских дам и все чаще вмешивался в разговоры, неизменно стихавшие при звуках надтреснутого тенора. Когда душа мира достигла надлежащего градуса, почетный гость выбрался из-за стола, толкнув какую-то не успевшую отодвинуться врачиху, засучил рукава и стал поднимать тяжелые лиственничные стулья, ухватывая переднюю ножку одной рукой, то правой, то левой, попеременно, демонстрируя гармоничность своего физического развития. Никто из восхищенных гостей не мог поднять столько раз те стулья, которые поднимал почетный гость. От стульев он перешел к креслам, и успех по-прежнему сопутствовал ему. Пока поднимали стулья другие, почетный гость своей могучей дланью привлекал к себе молоденьких, розовых от счастья врачих, и заставлял их щупать свои напряженные бицепсы, что врачихи исполняли с явным восхищением. После этих упражнений почетный гость, неистощимый на выдумке, перешел к национальному русскому номеру. Рукой, поставленной на локоть, он прижимал к столу руку противника, подставленную в том же положении. Серьезного сопротивления седые и лысые невропатологи и терапевты оказать не могли, и только главный хирург продержался несколько дольше других. Почетный гость искал новых испытаний для своей русской мощи. Извинившись перед дамами, он снял китель, немедленно подхваченный и повешенный на спинку стула хозяйкой дома. По внезапному оживлению лица было видно, что почетный гость что-то придумал. «Я барану, понимаете, голову назад заворачиваю, крэк, и готово!» Почетный гость поймал за пуговицу Андрея Ивановича. «А у этого твоего подарка у живого голову оторву», — сказал он, любуясь произведенным впечатлением. «Где петух?» Петуха извлекли из домашнего курятника, куда он уже был выпущен рачительной хозяйкой. На севере все начальники держат в квартирах, зимой, конечно, по нескольку десятков кур. Холостые начальники или женатые, во всех случаях куры очень-очень доходная статья. Почетный гость вышел на середину комнаты, держа в руках петуха. Любимец Андрея Ивановича лежал все так же спокойно, сложив обе ноги и свесив на сторону голову. Андрей Иванович года два таскал его так в своей одинокой квартире. Мощные пальцы ухватили петуха за шею. На лице почетного гостя сквозь нечистую толстую кожу проступил румянец. Движением, каким разгибают подковы, почетный гость оторвал голову петуха напрочь. Петушья кровь забрызгала отглаженные брюки и шелковую рубашку. Дамы, выхватив душистые платочки, бросились на перерыв вытирать брюки почетного гостя. «Одеколону! Нашатырным спиртом! Водой холодной замойте!» «Ну сила-то сила! Вот это по-русски! Крак и готово!» — восхищался юбиляр. Почетного гостя потащили в ванную отмываться. «Танцевать будем в зале!» — суетился юбиляр. «Ну, Геркулес!» Завели патефон. Зашипела иголка. Андрей Иванович, выбираясь из-за стола, чтобы принять участие в танцах, почетный гость любил, чтобы все танцевали, наступил ногой на что-то мягкое. Наклонившись, он увидел мертвое петушиное тело, безголовый труп своего любимца. Андрей Иванович выпрямился, огляделся и ногой затолкал мертвую птицу поглубже под стол. Затем торопливо вышел из комнаты. Почетный гость не любил, когда опаздывали на танцы. Шоковая терапия. Еще в то благодатное время, когда Мерзляков работал конюхом и в самодельной крупорушке, большой консервной банке с пробитым дном на манер сита, можно было приготовить из овса, полученного для лошадей, крупу для людей, варить кашу и этим горьким горячим месивом заглушать, утешать голод. Еще тогда он думал над одним простым вопросом. Крупные обозные материковые кони получали ежедневно порцию казенного овса вдвое больше, чем приземистые и косматые якутские лошаденки. Хотя те и другие возили одинаково мало. Ублюдку Першерону Грому засыпалось в кормушку столько овса, сколько хватило бы пяти якуткам. Это было правильно, так велось везде, и не это мучило Мерзлякова. Он не понимал, почему лагерный людской паек эта таинственная роспись белков, жиров, витаминов и калорий, предназначенных для поглощения заключенными и называемая котловым листом, составляется вовсе без учета живого веса людей. Если уж к ним относиться как к рабочей скотине, то и в вопросах рациона надо быть более последовательным и не держаться какой-то арифметической средней канцелярской выдумки. Эта страшная средняя в лучшем случае была выгодна только малорослым. И действительно, малорослые доходили позже других. Мерзляков по своей комплекции был вроде Першерона Грома, и жалкие три ложки каши на завтрак только увеличивали сосущую боль в желудке. А ведь кроме пайка бригадный рабочий не мог получить почти ничего. Все самое ценное, и масло, и сахар, и мясо, попадало в котел вовсе не в том количестве, которое записано в котловом листе. Видел Мерзляков и другое. Первыми умирали рослые люди. Никакая привычка к тяжелой работе не меняла тут ровно ничего. Щупленький интеллигент все же держался дольше, чем гигант-калужанин, природный землекоп, если их кормили одинаково, в соответствии с лагерной пайкой. В повышении пайки за проценты выработки тоже было мало проку, потому что основная роспись оставалась прежней. никак не рассчитанный на рослых людей. Для того, чтобы лучше есть, надо было лучше работать. А для того, чтобы лучше работать, надо было лучше есть. Эстонцы, латыши, литовцы умирали первыми повсеместно. Они первыми доходили, что вызывало всегда замечания врачей. Дескать, вся эта Прибалтика послабее русского народа. Правда, родной быт латышей и эстонцев дальше стоял от лагерного быта, чем быт русского крестьянина. Им было труднее. Но главное все же заключалось в другом. Они не были менее выносливы. Они просто были крупнее ростом. Года полтора назад случилось Мерзлякову после цинги, которая быстро свалила новичка, поработать внештатным санитаром в местной больничке. Там он увидел, что выбор дозы лекарства делается по весу. Испытание новых лекарств проводится на кроликах, мышах, морских свинках. А человеческая доза определяется пересчетом на вес тела. Доза для детей меньше, чем доза для взрослых. Но лагерный рацион не рассчитывался по весу человеческого тела. Вот это и был тот вопрос, неправильное решение которого удивляло и волновало Мерзлякова. Но раньше, чем он ослабел окончательно, ему чудом удалось устроиться конюхом. Туда, где можно было красть у лошадей овес и набивать им свой желудок. Мерзляков уже думал, что перезимует, а там, что бог даст. Но вышло не так. Заведующий конебазой был снят за пьянство. И на место его был назначен старший конюх. Один из тех, кто в свое время научил Мерзлякова обращаться с жестяной крупорушкой. Старший конюх сам поворовал овса немало и в совершенстве знал, как это делается. Стремясь зарекомендовать себя перед начальством, он, не нуждаясь уже в овсяной крупе, нашел и собственноручно разломал все крупорушки. Овес стали жарить, варить и есть в природном виде, полностью приравнивая свой желудок к лошадиному. Новый заведующий написал рапорт начальству. Несколько конюхов, в том числе и Мерзляков, были посажены в карцер за кражу овса и направлены с конебазы туда, откуда они пришли, на общие работы. На общих работах Мерзляков скоро понял, что смерть близка. Его шатало под тяжестью бревен, которые приходилось перетаскивать. Десятник, не взлюбивший этого ленивого лба, лоб это и значит рослый на местном языке, всякий раз ставил Мерзлякова под камелек, заставляя тащить комель, толстый конец бревна. Однажды Мерзляков упал, не мог встать сразу со снега, и, внезапно решившись, отказался тащить это проклятое бревно. Было уже поздно, темно. Конвоиры торопились на политзанятия. Рабочие хотели скорее добраться до барака, до еды. Десятник в этот вечер опаздывал к карточному сражению. Во всей задержке был виноват Мерзляков. И он был наказан. Он был избит сначала своими же товарищами, потом десятником, конвоирами. Бревно так и осталось лежать в снегу. Вместо бревна в лагерь принесли Мерзлякова. Он был освобожден от работы и лежал на нарах. Поясница болела. Фельдшер мазал спину Мерзлякова солидолом. Никаких средств для растирания в медпункте давно не было. Мерзляков все время лежал, полусогнувшись, настойчиво жалуясь на боли в пояснице. Боли давно уже не было. Сломанное ребро срослось очень быстро. И Мерзляков стремился ценой любой лжи оттянуть выписку на работу. Его и не выписывали. Однажды его одели, уложили на носилки, погрузили в кузов автомашины и вместе с другим больным увезли в районную больницу. Рентген-кабинета там не было. Теперь следовало подумать обо всем серьезно. И Мерзляков подумал. Он пролежал там несколько месяцев, не разгибаясь. Был перевезен в центральную больницу, где, конечно, рентген-кабинет был, и где Мерзлякова поместили в хирургическое отделение, в палату травматических болезней, которые по простоте душевной больные называли драматическими болезнями, не думая о горечи этого каламбура. «Вот еще этого», — сказал хирург, указывая на историю болезни Мерзлякова. «Переводим к вам, Петр Иванович. Лечить его в хирургическом нечего». «Но вы же пишете в диагнозе анклеоз на почве травмы позвоночника. Мне-то он к чему?» — сказал невропатолог. «Ну, анклеоз, конечно. Что же я еще могу написать? После побоев и не такие штуки могут быть. Вон у меня на опрыске серый был случай. Десятник избил работягу. Некогда, Сережа, слушать мне про ваши случаи. Я спрашиваю, зачем переводите? Я же написал, для обследования на предмет актирования. Потычьте его иголочками, актируем и на пароход. Пусть будет вольным человеком. Но вы же сделали снимки. Нарушения должны быть видны и без иголочек. Делал. Вот, извольте видеть. Хирург навел на марлевую занавеску темный пленочный негатив. Черт тут поймет на таком снимке. До тех пор, пока не будет хорошего света, хорошего тока, наши рентгенотехники все время будут такую муть давать. Истинно муть, сказал Петр Иванович. Но так и быть. И он подписал на истории болезни свою фамилию, согласие на перевод Мерзлякова к себе. В хирургическом отделении, шумном, бестолковом, переполненном отморожениями, вывихами, переломами, ожогами, северные шахты не шутили. В отделении, где часть больных лежала прямо на полу палаты коридоров, где работал один молодой, бесконечно утомленный хирург с четырьмя фельдшерами. Все они спали в сутки по 3-4 часа. Там и не могли внимательно заняться Мерзляковым. Мерзляков понял, что в нервном отделении, куда его внезапно перевели, и начнется настоящее следствие. Вся его арестантская отчаянная воля была сосредоточена давно на одном – не разогнуться. И он не разгибался. Как хотелось телу разогнуться хоть на секунду. Но он вспоминал прииск, щемящее дыхание холод, мерзлые, скользкие, блестящие от мороза камни золотого забоя, миску супчику, которую за обедом он выпивал залпом, не пользуясь ненужной ложкой, приклады конвоиров и сапоги десятников. И находил в себе силу, чтобы не разогнуться. Впрочем, сейчас уже было легче, чем первые недели. Он спал мало, боясь разогнуться во сне. Он знал, что дежурным санитарам давно приказано следить за ним, чтобы уличить его в обмане. А вслед за уличением, и это тоже знал Мерзляков, следовала отправка на штрафной прииск. А какой же должен быть штрафной прииск, если обыкновенный оставил у Мерзлякова такие страшные воспоминания? На другой день после перевода Мерзлякова повели к врачу. Заведующий отделением расспросил коротко о начале заболевания, сочувственно покивал головой. Рассказал, как бы между прочим, что даже и здоровые мышцы при многомесячном неестественном положении привыкают к нему, и человек сам себя может сделать инвалидом. Затем Петр Иванович приступил к осмотру. На вопросы при уколах иглы, при постукивании резиновым молоточком, при надавливании, Мерзляков отвечал наугад. Больше половины своего рабочего времени Петр Иванович тратил на разоблачение симулянтов. Он понимал, конечно, причины, которые толкали заключенных на симуляцию. Петр Иванович сам был недавно заключенным, и его не удивляло ни детское упрямство симулянтов, ни легкомысленная примитивность их подделок. Петр Иванович, бывший доцент одного из сибирских институтов, сам сложил свою научную карьеру в те же снега, где его больные спасали свою жизнь, обманывая его. Нельзя сказать, чтобы он не жалел людей. Но он был врачом в большей степени, чем человеком. Он был специалистом прежде всего. Он гордился тем, что год общих работ не выбил из него врача-специалиста. Он понимал задачу разоблачения обманщиков вовсе не с какой-нибудь высокой, общегосударственной точки зрения и не с позиции морали. Он видел в ней, в этой задаче, достойное применение своим знаниям, своему психологическому умению расставлять западни, в которые должны были к вящей славе науки попадаться голодные, полусумасшедшие, несчастные люди. В этом сражении врача и симулянта на стороне врача было все. И тысячи хитрых лекарств, и сотни учебников, и богатая аппаратура, и помощь конвоя, и огромный опыт специалиста. А на стороне больного был только ужас перед тем миром, откуда он пришел в больницу, и куда он боялся вернуться. Именно этот ужас и давал заключенному силу для борьбы. Разоблачая очередного обманщика, Петр Иванович испытывал глубокое удовлетворение. Еще раз он получает свидетельство жизни, что он хороший врач, что он не потерял квалификацию, а наоборот, отточил, отшлифовал ее. Словом, что он еще может. «Дураки эти хирурги», думал он, закуривая папиросу после ухода Мерзлякова. Топографической анатомии не знают или забыли, а рефлексов и никогда не знали. Спасаются одним рентгеном. а нет снимка и не могут уверенно сказать даже о простом переломе. А фасону сколько? Что Мерзляков симулянт, это Петру Ивановичу ясно, конечно. Ну пусть полежит недельку. За эту недельку все анализы соберем, чтобы все было по форме. Все бумажки в историю болезни подклеим. Петр Иванович улыбнулся, предвкушая театральный эффект нового разоблачения. Через неделю в больнице собирали этап на пароход. Перевод больных на Большую Землю. Протоколы писались тут же в палате. И приехавший из управления председатель врачебной комиссии самолично просматривал больных, приготовленных больницей к отправке. Его роль сводилась к просмотру документов, проверке надлежащего оформления, личный осмотр больного отнимал полминуты. «В моих списках, — сказал хирург, — есть некто Мерзляков. Ему год назад конвоира позвоночник сломали. Я бы хотел его отправить. Он недавно переведен в нервное отделение. Документы на отправку вот заготовлены». Председатель комиссии повернулся в сторону невропатолога. «Приведите Мерзлякова», — сказал Петр Иванович. Полусогнутого Мерзлякова привели. Председатель бегло взглянул на него. «Экая горилла», — сказал он. «Да, конечно, держать таких нечего». И, взяв перо, он потянулся к спискам. «Я своей подписи не даю», — сказал Петр Иванович громким и ясным голосом. «Это симулянт. И завтра я буду иметь честь показать его вам и хирургу». «Ну, тогда оставим», — равнодушно сказал председатель, положив перо. «И вообще, давайте кончать, уже поздно». «Он симулянт, Сережа», — сказал Петр Иванович, беря под руку хирурга, когда они выходили из палаты. Хирург высвободил руку. «Может быть», — сказал он, брезгливо морщась. «Дай вам Бог успеха в разоблачении. Получите массу удовольствия». На следующий день Петр Иванович на совещании у начальника больницы доложил о Мерзлякове подробно. «Я думаю», — сказал он в заключении, «что разоблачение Мерзлякова мы проведем в два приема. Первым будет рауш-наркоз, о котором вы позабыли, Сергей Федорович», — сказал он с торжеством, поворачиваясь в сторону хирурга. «Это надо было сделать сразу. А уж если и рауш ничего не даст, тогда...» — Петр Иванович развел руками. «Тогда шоковая терапия. Это занятная вещь, уверяю вас». «Не слишком ли?» — сказала Александра Сергеевна, заведующая самым большим отделением больницы, туберкулезным. Полная, грузная женщина, недавно приехавшая с материка. «Ну, — сказал начальник больницы, — такую сволочь!» Он мало стеснялся в присутствии дам. «Посмотрим по результатам рауша», — сказал Петр Иванович примирительно. Рауш-наркоз. Это оглушающий эфирный наркоз кратковременного действия. Больной засыпает на 15-20 минут. И за это время хирург должен успеть вправить вывих, ампутировать палец или вскрыть какой-нибудь болезненный нарыв. Начальство, наряженное в белые халаты, окружило операционный стол в перевязочной, куда положили послушного полусогнутого Мерзлякова. Санитары взялись за холщовые ленты, которыми обычно привязывают больных к операционному столу. «Не надо, не надо!» – закричал Петр Иванович, подбегая. «Вот лента и не надо!» Лицо Мерзлякова вывернули вверх. Хирург наложил на него наркозную маску и взял в руку бутылочку с эфиром. «Начинайте, Сережа!» Эфир закапал. «Глубже, глубже дыши, Мерзляков! Считай вслух!» 26, 27, ленивым голосом считал Мерзляков. И внезапно оборвав счет, он заговорил что-то не сразу понятное, отрывочное, пересыпанное матерной бранью. Петр Иванович держал в своей руке левую руку Мерзлякова. Через несколько минут рука ослабла. Петр Иванович выпустил ее. Рука мягко и мертво упала на край стола. Петр Иванович медленно и торжественно разогнул тело Мерзлякова. Все ахнули. «Вот теперь привяжите его», — сказал Петр Иванович санитар. Мерзляков открыл глаза и увидел волосатый кулак начальника больницы. «Ну что, гадина!» — хрипел начальник. «Под суд теперь пойдешь!» «Молодец, Петр Иванович, молодец!» – твердил председатель комиссии, хлопая невропатолога по плечу. «А ведь я вчера совсем собрался этой горилле вольную дать!» «Развяжите его!» – командовал Петр Иванович. «Слезай со стола!» Мерзляков еще не очнулся окончательно. В висках стучало. Во рту был тошный сладкий вкус эфира. Мерзляков еще и сейчас не понимал, сон это или явь. И, может быть, такие сны видел он не один раз и раньше. «А ну вас всех, матери!» Неожиданно крикнул он и согнулся, как раньше. Широкоплечий, костлявый, почти касаясь своими длинными, толстыми пальцами пола, с мутным взглядом и взъерошенными волосами, действительно похожий на гориллу. Мерзляков вышел из перевязочной. Петру Ивановичу доложили, что больной Мерзляков лежит на койке в своей обычной позе. Врач велел привести его в свой кабинет. «Ты разоблачен, Мерзляков», — сказал невропатолог. «Но я просил начальника. Тебя не отдадут под суд, не пошлют на штрафной прииск. Тебя просто выпишут из больницы, и ты вернешься на свой прииск, на старую работу. Ты, брат-герой, целый год морочил нам голову». «Ничего я не знаю», — сказала горилла, не поднимая глаз. «Как не знаешь? Ведь тебя только что разогнули. Никто меня не разгибал». «Ну, милый мой», — сказал невропатолог, — «это уже вовсе лишнее. Я с тобой хотел по-хорошему. А так, гляди, сам будешь проситься на выписку через неделю». «Ну, что там еще будет через неделю?» — тихо сказал Мерзляков. Как ему было объяснить врачу, что даже лишняя неделя, лишний день, лишний час, прожитый не на прииске, это и есть его мерзляковское счастье? Если врач не понимает этого сам, как объяснить ему? Мерзляков молчал и глядел в пол. Мерзлякова увели, а Петр Иванович пошел к начальнику больницы. «Так, можно завтра, а не через неделю», — сказал начальник, выслушав предложение Петра Ивановича. «Я обещал ему неделю», — сказал Петр Иванович. «Не обеднеет же больница». «Ну, ладно», — сказал начальник. «Пусть через неделю. Только меня позовите. А привязывать будете?» «Нельзя привязывать», — сказал невропатолог. «Вывихнет руку или ногу. Держать будут». И, взяв историю болезни Мерзлякова, невропатолог написал в графе назначений «шоковая терапия» и поставил дату. При шоковой терапии вводится в кровь больного доза камфорного масла в количестве в несколько раз превышающей дозу того же лекарства, когда его вводят подкожным уколом для поддержания сердечной деятельности тяжелобольных. Действие ее приводит к внезапному приступу, подобному приступу буйного сумасшествия или эпилептическому припадку. Под ударом камфоры резко повышается вся мышечная деятельность, все двигательные силы человека. Мышцы приходят в напряжение небывалое, и сила больного, потерявшего сознание, удесятеряется. Приступ длится несколько минут. Прошло несколько дней, а Мерзляков и не думал разгибаться по своей воле. Пришло утро, записанное в истории болезни, и Мерзлякова привели к Петру Ивановичу. На севере дорожат всяким развлечением. Докторский кабинет был полон. 8 здоровенных санитаров выстроились вдоль стен. Посреди кабинета стояла кушетка. «Здесь и будем делать», — сказал Петр Иванович, вставая из-за стола. «К хирургам ходить не станем. Кстати, где Сергей Федорович?» «Он не придет», — сказала Анна Ивановна, дежурная сестра. «Он сказал, занят». «Занят, занят», — повторил Петр Иванович. «Ему полезно было бы посмотреть, как я делаю за него его работу». Мерзлякову засучили рукава, и фельдшер помазал его руку йодом. Взяв в правую руку шприц, фельдшер проколол иглой вену близ локтевого сгиба. Темная кровь хлынула из иглы внутрь шприца. Фельдшер мягким движением большого пальца нажал поршень, и желтый раствор стал уходить в вену. «Побыстрее вливайте», — сказал Петр Иванович, «и живее отходите в сторону, а вы, — сказал он санитарам, — держите его». Огромное тело Мерзлякова подпрыгнуло и забилось в руках санитаров. 8 человек держали его. Он хрипел, бился, легался, но санитары держали его крепко. И он стал затихать. «Тигра! Тигра так удержать можно!» — кричал Петр Иванович в восторге. «В Забайкалье тигров так руками ловят! Вот обратите внимание!» — говорил он начальнику больницы. «Как Гоголь преувеличивает! Помните конец Тараса Бульбы? Мало не 30 человек повисло у него по рукам и по ногам. А это горилла покрупнее Бульбы-то. И всего 8 человек». «Да-да», — сказал начальник. Гоголя он не помнил. Но шоковая терапия ему чрезвычайно понравилась. На следующее утро Петр Иванович во время обхода больных задержался у койки Мерзлякова. «Ну как?» – спросил он. «Какое твое решение?» «Выписывайте», – сказал Мерзляков. Стланик. На крайнем севере, на стыке тайги и тундры, среди карликовых берез, низкорослых кустов рябины с неожиданно крупными светло-желтыми водянистыми ягодами, среди 600-летних лиственниц, что достигают зрелости в 300 лет, живет особенное дерево – стланик. Это дальний родственник кедра – кедрач. Вечно зеленые хвойные кусты со стволами потолще человеческой руки и длиной в 2-3 метра. Он неприхотлив и растет, уцепившись корнями за щели в камнях горного склона. Он мужествен и упрям, как все северные деревья. Чувствительность его необычайна. Поздняя осень, давно пора быть снегу, зиме. По краю белого небосвода много дней ходят низкие, синеватые, будто в кровоподтеках, тучи. А сегодня осенний пронизывающий ветер с утра стал угрожающе тихим. Пахнет снегом? Нет, не будет снега. Стланик еще не ложился. И дни проходят за днями. Снега нет. Туча бродит где-то за сопками, и на высокое небо вышло бледное маленькое солнце. И все по-осеннему. А стланник гнется. Гнется все ниже, как бы под безмерной все растущей тяжестью. Он царапает своей вершиной камень и прижимается к земле, растягивая свои изумрудные лапы. Он стелется. Он похож на спрута, одетого в зеленые перья. Лежа он ждет день, другой. И вот уже с белого неба сыплется, как порошок, снег. И стланик погружается в зимнюю спячку, как медведь. На Белой горе взбухают огромные снежные волдыри. Это кусты стланика легли зимовать. А в конце зимы, когда снег еще покрывает землю трехметровым слоем, когда в ущельях метели утрамбовали плотный, поддающийся только железу снег, люди тщетно ищут признаков весны в природе, хотя по календарю весне пора уже прийти. Но день неотличим от зимнего. Воздух разряжен и сух, и ничем не отличен от январского воздуха. К счастью, ощущения человека слишком грубы, восприятия слишком просты, да и чувств у него немного, всего 5. Этого недостаточно для предсказаний и угадываний. Природа тоньше человека в своих ощущениях. Кое-что мы об этом знаем. Помните рыб лососевых пород, приходящих метать икру только в ту реку, где была выметана икринка, из которой развелась эта рыба? Помните таинственные трассы птичьих перелетов, растений-барометров, цветов-барометров известно нам немало. И вот среди снежной бескрайней белизны, среди полной безнадежности вдруг встает стланик. Он стряхивает снег, распрямляется во весь рост, поднимает к небу свою зеленую, обледенелую, чуть рыжеватую хвою. Он слышит неуловимый нами зов весны и, веря в нее, встает раньше всех на севере. Зима кончилась. Бывает и другое. Костер. Стланик слишком легковерен. Он так не любит зиму, что готов верить теплу костра. Если зимой рядом с согнувшимся, скрюченным по зимнему кустом стланика развести костер, стланик встанет. Костер погаснет, и разочарованный кедрач, плача от обиды, снова согнется и ляжет на старое место. И его занесет снегом. Нет, он не только предсказатель погоды. Стланик – дерево надежд. Единственное на крайнем севере – вечно зеленое дерево. Среди белого блеска снега матово-зеленые хвойные его лапы говорят о юге, о тепле, о жизни. Летом он скромен и незаметен. Все кругом торопливо цветет, стараясь процвести в короткое северное лето. Цветы весенние, летние, осенние перегоняют друг друга в безудержном бурном цветении. Но осень близка, и вот уже сыплется желтая мелкая хвоя, оголяя лиственницы. Палевая трава свертывается и сохнет, лес пустеет. И тогда далеко видно, как среди бледно-желтой травы и серого мха горят среди леса огромные зеленые факелы стланика. Мне стланик представляется всегда наиболее поэтичным русским деревом, получше, чем прославленная плакучая ива, чинара, кипарис. И дрова из стланика жарче. Красный крест. Лагерная жизнь так устроена, что действительную реальную помощь заключенному может оказать только медицинский работник. Охрана труда – это охрана здоровья, а охрана здоровья – это охрана жизни. Начальник лагеря и подчиненные ему надзиратели, начальник охраны с отрядом бойцов конвойной службы, начальник райотдела МВД со своим следовательским аппаратом, деятель на ниве лагерного просвещения, начальник культурно-воспитательной части со своей инспектурой. Лагерное начальство так многочисленно. Воля этих людей, добрый или злой, доверяют применение режима. В глазах заключенного все эти люди – символ угнетения, принуждения. Эти люди заставляют заключенного работать, стерегут его ночью и днем от побегов, следят, чтобы заключенный не ел и не пил лишнего. Все эти люди ежедневно, ежечасно твердят заключенному только одно – работай. И только один человек в лагере не говорит заключенному этих страшных, надоевших, ненавидимых в лагере слов. Это врач. Врач говорит другие слова. Отдохни. Ты устал. Завтра не работай. Ты болен. Только врач не посылает заключенного в белую зимнюю тьму, в заледенелый каменный забой на много часов повседневно. Врач – защитник заключенного по должности, оберегающий его от произвола начальства, от чрезмерной ретивости ветеранов лагерной службы. В лагерных бараках в иные годы висели на стене большие печатные объявления. Права и обязанности заключенного. Здесь было много обязанностей и мало прав. Право подавать заявление начальнику, только не коллективное. Право писать письма родным через лагерных цензоров. Право на медицинскую помощь. Это последнее право было крайне важным. Хотя дизентерию лечили во многих приисковых амбулаториях раствором марганцово-кислого калия и тем же раствором, только погуще, смазывали гнойные раны или отморожения. Врач может освободить человека от работы официально, записав в книгу. Может положить в больницу, определить выздоровительный пункт, увеличить паёк. И самое главное в трудовом лагере – врач определяет трудовую категорию, степень способности к труду, по которой рассчитывается норма работы. Врач может представить даже к освобождению, по инвалидности, по знаменитой статье 458. Освобожденного от работы по болезни никто не может заставить работать. Врач бесконтролен в этих своих действиях. Лишь врачебные более высокие чины могут его проконтролировать. В своем медицинском деле врач никому не подчинен. Надо еще помнить, что контроль за закладкой продуктов в котел – обязанность врача, ровно как и наблюдение за качеством приготовленной пищи. Единственный защитник заключенного, реальный его защитник – лагерный врач. Власть у него очень большая, ибо никто из лагерного начальства не мог контролировать действия специалиста. Если врач давал неверно, недобросовестное заключение, определить это мог только медицинский работник высшего или равного ранга, опять же специалист. Почти всегда лагерные начальники были во вражде со своими медиками. Сама работа разводила их в разные стороны. Начальник хотел, чтобы группа В, временно освобожденная от работы по болезни, была поменьше, чтобы лагерь побольше людей выставил на работу. Врач же видел, что границы добра и зла тут давно перейдены, что люди, выходящие на работу, больны, усталы, истощены и имеют право на освобождение от работы в гораздо большем количестве, чем это думалось начальству. Врач мог при достаточно твердом характере настоять на освобождении от работы людей. Без санкции врача ни один начальник лагеря не послал бы людей на работу. Врач мог спасти арестанта от тяжелой работы. Все заключенные поделены, как лошади, на категории труда. Трудовые группы эти, их бывало 3, 4, 5, назывались трудовыми категориями. хотя, казалось бы, это выражение из философского словаря. Это одна из острот, вернее, из гримас жизни. Дать легкую категорию труда часто значило спасти человека от смерти. Всего грустнее было то, что люди, стремясь получить категорию легкого труда и стараясь обмануть врача, на самом деле были гораздо серьезнее больны, чем они сами считали. Врач мог дать отдых от работы, мог направить в больницу и даже сактировать, то есть составить акт об инвалидности. И тогда заключенный подлежал вывозу на материк. Правда, больничная койка и актировка в медицинской комиссии не зависели от врача, выдающего путевку. Но важно ведь было начать этот путь. Все это и еще многое другое, попутное, ежедневное, было прекрасно учтено, понято блатарями. Особое отношение к врачу было введено в кодекс воровской морали. Наряду с тюремной пайкой и вором-джентльменом в лагерном и тюремном мире укрепилась легенда о Красном Кресте. Красный Крест – блатной термин, и я каждый раз настораживаюсь, когда слышу это выражение. Блатные демонстративно выражали свое уважение к работникам медицины, обещали им всяческую свою поддержку, выделяя врачей из необъятного мира фраеров и штымпов. Была сочинена легенда, она и по сей день бытует в лагерях, как обокрали врача мелкие воришки, сявки, и как крупные воры разыскали и с извинениями воротили краденое. Не дать не взять, Бригетта Рио. Более того, у врачей действительно не воровали, старались не воровать. Врачам делали подарки, вещами, деньгами, если это были вольнонаемные врачи. Упрашивали и грозили убийством, если это были врачи-заключенные. Подхваливали врачей, оказавших помощь блатарям. Иметь врача на крючке – мечта всякой блатной компании. Блатарь может быть груб и дерзок с любым начальником. Этот шик, этот дух, он даже обязан в некоторых обстоятельствах показать во всей яркости. Перед врачом блатарь лебезит, подчас присмыкается и не позволит грубого слова в отношении врача, пока блатарь не увидит, что ему не верят, что его наглые требования никто выполнять не собирается. Ни один медицинский работник, дескать, не должен в лагере заботиться о своей судьбе. Блатари ему помогут, материально и морально. Материальная помощь – это краденые лепехи и шкеры. Моральная – блатарь удостоит врача своими беседами, своим посещением и расположением. Дело за немногим. Вместо больного фраера, истощенного непосильной работой, бессонницей и побоями, положить на больничную койку здоровенного педераста-убийцу и вымогателя. Положить и держать его на больничной кровати, пока тот сам не соизволит выписаться. Дело за немногим. Регулярно освобождать от работы блатных, чтобы они могли подержать короля за бороду. Послать блатарей по медицинским путевкам в другие больницы, если им это понадобится в каких-то своих блатных высших целях. Покрывать симулянтов-блатарей. А блатари все симулянты и агрованты. С вечными мастырками трофических язв на голенях и бедрах. С легкими, но впечатляющими резанными ранами живота и тому подобное. Угощать блатарей порошочками, кадеинчиком и кофеинчиком, отведя весь запас наркотических средств и спиртовых настоек в пользование благодетелей. Много лет подряд принимал я этапы в большой лагерной больнице. 100% симулянтов, прибывших по врачебным путевкам, были воры. Воры или подкупали местного врача, или запугивали, и врач сочинял фальшивый медицинский документ. Бывало часто и так, что местный врач или местный начальник лагеря, желая избавиться от надоевшего и опасного элемента в своем хозяйстве, отправлял блатных в больницу, в надежде, что если они и не исчезнут совсем, то некоторую передышку его хозяйство получит. Если врач был подкуплен, это плохо, очень плохо. Но если он был запуган, это можно извинить, ибо угроза блатарей вовсе не пустые слова. На медпункт прииска «Спокойный», где было много блатарей, откомандировали из больницы молодого врача и, главное, молодого арестанта, сурового, недавно кончившего Московский медицинский институт. Друзья отговаривали сурового, можно было отказаться, пойти на общие работы, но не ехать на явно опасную работу. Суровый попал в больницу с общих работ. Он боялся туда вернуться и согласился поехать на прииск работать по специальности. Начальство дало Суровому инструкции, но не дало советов, как себя держать. Ему было запрещено категорически направлять с прииска здоровых воров. Через месяц он был убит прямо на приеме. 52 ножевые раны было насчитано на его теле. В женской зоне другого прииска пожилая женщина-врач, Шицель, была зарублена топором собственной санитаркой, блатаркой-крошкой, выполнявшей приговор блатных. Так выглядел на практике Красный Крест в тех случаях, когда врачи не были покладисты и не брали взяток. Наивные врачи искали объяснение противоречий у идеологов блатного мира. Один из таких философов-главарей лежал в это время в хирургическом отделении больницы. 2 месяца назад, находясь в изоляторе, он желал оттуда выйти. Применил обычный, безошибочный, но небезопасный способ. Он засыпал себе оба для верности глаза порошком химического карандаша. Случилось так, что медпомощь запоздала, и блатарь ослеп. В больнице он лежал инвалидом, готовясь к выезду на материк. Но подобно знаменитому сэру Вильямсу из Рокамболя, он и слепой принимал участие в разработке планов преступлений, а уж в судах чести считался прямо непререкаемым авторитетом. На вопрос врача о Красном Кресте и об убийствах медиков на приисках, совершенных ворами, сэр Вильямс ответил, смягчая гласные после шипящих, как выговаривают все блатари: «В жизни разные положения могут быть, когда закон не должен применяться». Он был диалектик, этот сэр Вильямс. Достоевский в «Записках из мертвого дома» с умилением подмечает поступки несчастных, которые ведут себя как большие дети, увлекаются театром, поребячески, безгневно ссорятся между собой. Достоевский не встречал и не знал людей из настоящего блатного мира. Этому миру Достоевский не позволил бы высказать никакого сочувствия. Неисчислимы злодеяния воров в лагере. Несчастные люди – работяги, у которых вор забирает последнюю тряпку, отнимает последние деньги. И работяга боится пожаловаться, ибо видит, что вор сильнее начальства. Работягу бьет вор и заставляет его работать. Десятки тысяч людей забиты ворами насмерть. Сотни тысяч людей, побывавших в заключении, растлены воровской идеологией и перестали быть людьми. Нечто блатное навсегда поселилось в их душах. Воры, их мораль, навсегда оставили в душе любого неизгладимый след. Группы жесток начальник, лжив воспитатель, бессовестен врач. Но все это пустяки по сравнению с растлевающей силой блатного мира. Те все-таки люди, и нет-нет, да и проглянет на них человеческое. Блатные же не люди. Влияние их морали на лагерную жизнь безгранично, всесторонне. Лагерь – отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего полезного, нужного никто оттуда не вынесет. Ни сам заключенный, ни его начальник, ни его охрана, ни невольные свидетели, инженеры, геологи, врачи, ни начальники, ни подчиненные. Каждая минута лагерной жизни – отравленная минута. Там много такого, чего человек не должен знать, не должен видеть, а если видел, лучше ему умереть. Заключенный приучается там ненавидеть труд. Ничему другому и не может он там научиться. Он обучается там лести, лганью, мелким и большим подлостям, становится эгоистом. Возвращаясь на волю, он видит, что он не только не вырос за время лагеря, но что интересы его сузились, стали бедными и грубыми. Моральные барьеры отодвинулись куда-то в сторону. Оказывается, можно делать подлости и все же жить. Можно лгать и жить. Можно обещать и не исполнять обещаний и все-таки жить. Можно пропить деньги товарища. Можно выпрашивать милостыню и жить. Попрошайничать и жить. Оказывается, человек, совершивший подлость, не умирает. Он приучается к лодорничеству, к обману, к злобе на всех и вся. Он винит весь мир, оплакивая свою судьбу. Он чересчур высоко ценит свои страдания, забывая, что у каждого человека есть свое горе. К чужому горю он разучился относиться сочувственно. Он просто его не понимает, не хочет понимать. Скептицизм. Это еще хорошо. Это еще лучшее из лагерного наследства. Он приучается ненавидеть людей. Он боится. Он трус. Он боится повторений своей судьбы. Боится доносов. Боится соседей. Боится всего, что не должен бояться человек. Он раздавлен морально. Его представления о нравственности изменились. И он сам не замечает этого. Начальник приучается в лагере к почти бесконтрольной власти над арестантами. Приучается смотреть на себя как на Бога, как на единственного полномочного представителя власти, как на человека высшей расы. Конвойный, в руках которого была многократно жизнь людей, и который часто убивал вышедших из запретной зоны. Что он расскажет своей невесте о своей работе на Дальнем Севере? О том, как бил прикладом голодных стариков, которые не могли идти? Молодой крестьянин, попавший в заключение, видит, что в этом аду только урки живут сравнительно хорошо. С ними считаются, их побаиваются всемогущее начальство. Они всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга. Крестьянин задумывается. Ему начинает казаться, что правда лагерной жизни у блатарей. Что только подражая им в своем поведении, он встанет на путь реального спасения своей жизни. Есть, оказывается, люди, которые могут жить и на самом дне. И крестьянин начинает подражать блатарям в своем поведении, в своих поступках. Он поддакивает каждому слову блатарей, готов выполнить все их поручения, говорит о них со страхом и благоговением. Он спешит украсить свою речь блатными словечками. Без этих блатных словечек не остался ни один человек мужского или женского пола, заключенный или вольный, побывавший на Колыме. Слова эти – отрава, яд, влезающий в душу человека, и именно с овладением блатным диалектом и начинается сближение фраера с блатным миром. Интеллигент-заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим, растоптано в прах. Цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями. Аргумент спора – кулак, палка, средство понуждения, приклад, зуботычина. Интеллигент превращается в труса. И собственный мозг подсказывает ему оправдание своих поступков. Он может уговорить сам себя на что угодно. Присоединиться к любой из сторон в споре. В блатном мире интеллигент видит учителей жизни, борцов за народные права. Плюха, удар превращает интеллигента в покорного слугу какого-нибудь Сенечки или Костечки. Физическое воздействие становится воздействием моральным. Интеллигент напуган навечно. Дух его сломлен. Эту напуганность и сломленный дух он приносит и в вольную жизнь. Инженеры, геологи, врачи, прибывшие на Колыму по договорам с Дальстроем, развращаются быстро. Длинный рубль, закон тайга, рабский труд, которым так легко и выгодно пользоваться, сужение интересов культурных, все это развращает, растлевает. Человек, долго поработавший в лагере, не едет на материк. Там ему грош цена. А он привык к богатой, обеспеченной жизни. Вот эта развращенность и называется в литературе «зовом севера». В этом растлении человеческой души в значительной мере повинен блатной мир, уголовники-рецидивисты, чьи вкусы и привычки сказываются на всей жизни Колымы. Заговор юристов. В бригаду Шмелева сгребали человеческий шлак, людские отходы золотого забоя. Из разреза, где добывают пески и снимают торф, было три пути. Подсобку, в братские безымянные могилы, в больницу и в бригаду Шмелева. Три пути доходяг. Бригада эта работала там же, где и другие. Только дела ей поручались не такие важные. Лозунги «выполнение плана закон» и «довести план до забойщиков» были не просто словами. Их толковали так. Не выполнил норму, нарушил закон, обманул государство и должен отвечать сроком, а то и собственной жизнью. и кормили шмелевцев похуже, поменьше. Но я хорошо помнил здешнюю поговорку: в лагере убивает большая пайка, а не маленькая. Я не гнался за большой пайкой основных забойных бригад. Я был переведен к Шмелеву недавно, недели три, и не знал его лица. Была в разгаре зима, голова бригадира была замысловато укутана каким-то рваным шарфом, а вечером в бараке было темно. Бензиновая колымка едва освещала дверь. И я не помню бригадирского лица. Голос только. Хриплый, простуженный голос. Работали мы в ночной смене в декабре. И каждая ночь казалась пыткой. 50 градусов не шутка. Но все же ночью было лучше, спокойней. Меньше начальства в забое. Меньше ругания и битья. Бригада строилась на выход. Зимой строились в бараке. И эти последние минуты перед уходом в ледяную ночь на 12-часовую смену мучительно вспоминать и сейчас. Здесь, в этой нерешительной толкотне у приоткрытых дверей, откуда ползет ледяной пар, сказывается человеческий характер. Один, пересилив дрожь, шагает прямо в темноту. Другой торопливо досасывал неизвестно откуда взявшийся окурок махорочной цигарки, где и махорки-то не было ни запаха, ни следа. Третий заслонял лицо от холодного ветра. Четвертый стоял над печкой, держа рукавицы и набирая в них тепло. Последних выталкивал из барака дневальный. Так поступали везде, в каждой бригаде, с самыми слабыми. Меня в этой бригаде еще не выталкивали. Здесь были люди и слабее меня. И это вносило какое-то успокоение, нечаянную радость какую-то. Здесь пока я еще был человеком. Толчки и кулаки дневального остались в той золотой бригаде, откуда меня перевели к Шмелеву. Бригада стояла в бараке у двери, готовая к выходу. Шмелев подошел ко мне. «Останешься дома?» – прохрипел он. «На утро перевели, что ли?» – недоверчиво сказал я. Из смены в смену переводили всегда навстречу часовой стрелке, чтобы рабочий день не терялся и заключенный не мог получить несколько лишних часов отдыха. Эту механику я знал. «Не, тебя Романов вызывает». «Романов? Кто такой Романов?» «Ишь, гад, Романова не знает», — мешался дневальный. «Уполномоченный, понял? Не доходя конторы живет. Придешь в 8 часов». «8 часов». Чувство величайшего облегчения охватило меня. Если уполномоченный меня продержит до 12, до ночного обеда и больше, я имею право совсем не ходить сегодня на работу. Сразу тело почувствовало усталость. Но это была радостная усталость. Заныли мускулы. Я развязал подпояску, расстегнул бушлат и сел около печки. Сразу стало тепло и зашевелились вши под гимнастеркой. Обкусанными ногтями я почесал шею, грудь и задремал. «Пора, пора!» – тряс меня за плечо дневальный. «Иди, покурить принеси, не забудь!» Я постучал в дверь дома, где жил уполномоченный. Загремели щеколды, замки, множество щеколд и замков. И кто-то невидимый крикнул из-за двери. «Ты кто?» «Заключенный Андреев, по вызову». Раздался грохот щеколд, звон замков, и все замолкло. Холод забирался под бушлат, ноги стыли. Я стал колотить буркой о бурку. Носили мы не валенки, а стеганые, шитые из старых брюк и телогреек ватные бурки. Снова загремели щеколды. И двойная дверь открылась, пропуская свет, тепло и музыку. Я вошел. Дверь из передней в столовую была не закрыта. Там играл радиоприемник. Уполномоченный Романов стоял передо мной. Вернее, я стоял перед ним, а он низенький, полный, пахнущий духами, подвижный, вертелся вокруг меня, разглядывая мою фигуру черненькими быстрыми глазами. Запах заключенного дошел до его ноздрей. И он вытащил белоснежный носовой платок и встряхнул его. Волны музыки, тепла, одеколона охватили меня. Главное, тепла. Голландская печка была раскалена. «Вот и познакомились», — восторженно твердил Романов, передвигаясь вокруг меня и взмахивая душистым платком. «Вот и познакомились. Ну, проходи». И он открыл дверь в соседнюю комнату. Кабинетик с письменным столом, двумя стульями. «Садись. Ни за что не угадаешь, зачем я тебя вызвал. Закуривай». Он порылся в бумагах на столе. «Как твое имя, отчество?» Я сказал. А год рождения? 1907. Юрист? Я, собственно, не юрист, но учился в Московском университете на юридическом во второй половине 20-х годов. Значит, юрист. Вот и отлично. Сейчас ты сиди, я позвоню кое-куда, и мы с тобой поедем. Романов выскользнул из комнаты. И вскоре в столовой выключили музыку и начался телефонный разговор. Я задремал, сидя на стуле. Даже сон какой-то начал сниться. Романов то исчезал, то опять возникал. «Слушай, у тебя есть какие-нибудь вещи в бараке?» «Все со мной». «Ну вот и отлично, право отлично. Машина сейчас приедет, и мы с тобой поедем. Знаешь, куда поедем?» «Не угадаешь. В самый Хаттынах, в управление. Бывал там?» «Ну я шучу, шучу. Мне все равно». «Вот, хорошо». Я переобулся, размял руками пальцы ног. Перевернул портянки. Ходики на стене показывали половину 12-го. Даже если это все шутки насчет Хаттынаха, то все равно сегодня уже на работу я не пойду. Загудела близко машина, и свет фар скользнул по ставням и задел потолок кабинета. «Поехали, поехали!» Романов был в белом полушубке, в якутском малахае, расписных торбасах. Я застегнул бушлат, подпоясался, подержал рукавицы над печкой. Мы вышли к машине, полуторатонка с откинутым кузовом. «Сколько сегодня, Миша?» – просил Романов у шофера. 60, товарищ полномочный. Ночные бригады сняли с работы». «Значит, и наша Шмелевская дома. Мне не так уж повезло, выходит». «Ну, Андреев», – сказал оперуполномоченный, прыгая вокруг меня, – «ты садись в кузов, недалеко ехать, а Миша поедет побыстрее. Правда, Миша?» Миша промолчал. Я влез в кузов, свернулся в клубок, обхватил руками ноги. Романов втиснулся в кабину, и мы поехали. Дорога была плохая, и так кидало, что я не застыл. Думать ни о чем не хотелось, да на холоде и думать нельзя. Часа через два замелькали огни, и машина остановилась около двухэтажного деревянного рубленого дома. Везде было темно, и только в одном окне второго этажа горел свет. Двое часовых в тулупах стояли около большого крыльца. «Ну, вот и доехали, вот и отлично. Пусть он тут постоит». И Романов исчез на большой лестнице. Было 2 часа ночи. Огонь был потушен везде. Горела только лампочка за столом дежурного. Ждать пришлось недолго. Романов, он уже успел раздеться и был в форме НКВД, сбежал с лестницы и замахал руками. «Сюда, сюда!» Вместе с помощником дежурного мы двинулись наверх. И в коридоре второго этажа остановились перед дверью с дощечкой. Старший уполномоченный НКВД Смертин. Столь угрожающий псевдоним, ну не настоящая же эта фамилия, произвел впечатление даже на меня, уставшего беспредельно. Для псевдонима чересчур, подумал я. Но надо было уже входить. Идти по огромной комнате с портретом Сталина во всю стену. Остановиться перед письменным столом исполинских размеров. Разглядывать бледное, рыжеватое лицо человека, который всю жизнь провел в комнатах, в таких вот комнатах. Романов почтительно сгибался у стола. Тусклые голубые глаза старшего уполномоченного товарища Смертина остановились на мне. Остановились очень недолго. Он что-то искал на столе, перебирал какие-то бумаги. Услужливые пальцы Романова нашли то, что ему было нужно найти. «Фамилия?» — спросил Смертин, вглядываясь в бумаги. — Имя, отчество, статья, срок. Я ответил. — Юрист. — Юрист. Бледное лицо поднялось от стола. — Жалобы писал? — Писал. Смертин засопел. — За хлеб? — И за хлеб, и просто так. — Хорошо, ведите его. Я не сделал ни одной попытки что-то выяснить, спросить. — Зачем? Ведь я не на холоде, не в ночном золотом забое. Пусть выясняют, что хотят. Пришел помощник дежурного с какой-то запиской. И меня повели по ночному поселку, на самый край, где под защитой 4 караульных вышек, за тройной загородкой из колючей проволоки, помещался изолятор, лагерная тюрьма. В тюрьме были камеры большие, а были и одиночки. В одну из таких одиночек и втолкнули меня. Я рассказал о себе, не ожидал ответа от соседей, не спрашивал их ни о чем. Так положено, чтобы не думали, что я подсажен. Настало утро. Очередное колымское зимнее утро. Без света, без солнца. Сначала неотличимое от ночи. Ударили в рельс. Принесли ведро дымящегося кипятка. За мной пришел конвой. И я попрощался с товарищами. Я не знал о них ничего. Меня привели к тому же самому дому. Дом мне показался меньше, чем ночью. Предсветлые очи Смертина я уже не был допущен. Дежурный велел мне сидеть и ждать. И я сидел и ждал до тех пор, пока не услышал знакомый голос. «Вот ты хорошо, вот ты отлично, сейчас вы поедете». На чужой территории Романов называл меня на «вы». Мысли лениво передвигались в мозгу, почти физически ощутимо. Надо было думать о чем-то новом, к чему я не привык, не знаю. Это новое, не приисковое. Если бы мы возвращались на свой прииск партизан, то Романов сказал бы, сейчас мы поедем. Значит, меня везут в другое место. Да пропади все пропадом. По лестнице почти в припрыжку спустился Романов. Казалось, вот-вот он сядет на перила и съедет вниз, как мальчишка. В руках он держал почти целую буханку хлеба. «Вот, это вам на дорогу. И еще вот». Он исчез наверху и вернулся с двумя селедками. «Порядок, да? Все кажется. Да, самое главное, и забыл, что значит некурящий человек». Романов поднялся наверх и появился снова с газетой. На газете была насыпана махорка. «Коробочки три, наверное», — опытным глазом определил я. «В пачке осьмушки. 8 спичечных коробок махорки. Это лагерная мера объема. Это вам на дорогу. Сухой паек, так сказать». Я кивнул. «А конвой уже вызвали?» «Вызвали», — сказал дежурный. «Наверх пришлите старшего». И Романов исчез на лестнице. Пришли два конвоира. Один постарше, рябой, в папахе кавказского образца. Другой молодой, лет 20, розовощекий в красноармейском шлеме. «Вот этот», — сказал дежурный, показывая на меня. Оба, молодой и рябой, оглядели меня очень внимательно с ног до головы. «А где начальник?» — спросил рябой. «Вверху. И пакет там». Рябой пошел наверх и скоро вернулся с Романовым. Они говорили негромко, и рябой показывал на меня. «Хорошо», — сказал наконец Романов. «Мы дадим записку». Мы вышли на улицу. Около крыльца, там же, где ночью стоял грузовичок с партизана, стоял комфортабельный «Ворон», тюремный автобус с решетчатыми окнами. Я сел внутрь. Решетчатые двери закрылись. Конвоиры уселись в тамбуре, и машина двинулась. Некоторое время «Ворон» шел по трассе, по центральному шоссе, что разрезает пополам всю Колыму. Но потом свернул куда-то в сторону. Дорога велась между сопок. Мотор все время храпел на подъемах. Отвесные скалы с редким лиственным лесом и заиндевевшие ветки ивняка. Наконец, сделав несколько поворотов вокруг сопок, машина, идущая по руслу ручья, вышла на небольшую площадку. Здесь была просека, караульные вышки. И в глубине, метрах в 300, косые вышки и темная масса бараков, окруженных колючей проволокой. Дверь маленькой будочки домика на дороге отворилась, и вышел дежурный, опоясанный револьвером. Машина остановилась, не глуша мотора. Шофер выскочил из кабины и прошел мимо моего окна. «Вишь, как кружило! Истинно серпантинное!» Это название было мне знакомо. Говорило мне больше, чем угрожающая фамилия Смертина. Это была серпантинная. Знаменитая следственная тюрьма Колымы, где столько людей погибло в прошлом году. Трупы их не успели еще разложиться. Впрочем, их трупы будут нетленны всегда. Мертвецы вечной мерзлоты. Старший конвоир ушел по тропке к тюрьме, а я сидел у окна и думал, что вот пришел и мой час, моя очередь. Думать о смерти было так же трудно, как и о чем-нибудь другом. Никаких картин собственного расстрела я себе не рисовал. Сидел и ждал. Наступали уже сумерки зимние. Дверь «Ворона» открылась. Старший конвоир бросил мне валенки. «Обувайся! Снимай бурки!» Я разулся. Попробовал. Нет, не лезут. Малы. «В бурках не доедешь», — сказал рябой. «Доеду». Рябой швырнул валенки в угол машины. «Поехали!» Машина развернулась. И «Ворон» помчался прочь от серпантинной. В Вскоре по мелькающим мимо машинам я понял, что мы снова на трассе. Машина сбавила ход. Кругом горели огни большого поселка. Автобус подошел к крыльцу ярко освещенного дома, и я вошел в светлый коридор, очень похожий на тот, где хозяином был уполномоченный Смертин. За этим деревянным барьером возле странного телефона сидел дежурный с пистолетом на боку. Это был поселок Ягодный. В первый день путешествия мы проехали всего 17 километров. Куда мы поедем дальше? Дежурный отвел меня в дальнюю комнату, которая оказалась карцером с топчаном, ведром воды и парашей. В двери был прорезан глазок. Я прожил там 2 дня. Успел даже подсушить и перемотать бинты на ногах. Ноги в цинготных язвах гноились. В доме райотдела НКВД стояла какая-то захолустная тишина. Из своего уголка я прислушивался напряженно. Даже днем редко-редко кто-то топал по коридору. Редко открывалась входная дверь, поворачивались ключи в дверях. И дежурный, постоянный дежурный, небритый, в старой телогрейке, с наганом через плечо, все выглядело захолустным по сравнению с блестящим Хатынахом, где товарищ Смертин творил высокую политику. Телефон звонил редко-редко. «Да, заправляются. Да. Не знаю, товарищ начальник. Хорошо, я им передам». О ком тут шла речь? О моих конвоирах? Раз в день к вечеру дверь моей камеры раскрывалась, и дежурный вносил котелок супу, кусок хлеба. «Ешь!» Это мой обед, казенный. И приносил ложку. Второе блюдо было смешано с первым, вылито в суп. Я брал котелок, ел и вылизывал дно до блеска по приисковой привычке. На третий день дверь открылась, и рябой боец, одетый в тулуп поверх полушубка, шагнул через порог карцера. «Ну, отдохнул? Поехали!» Я стоял на крыльце. Я думал, что мы поедем опять в утепленном тюремном автобусе. Но ворона нигде не было видно. Обыкновенная трехтонка стояла у крыльца. «Садись!» Я послушно перевалился через борт. Молодой боец влез в кабину шофера. Рябой сел рядом со мной. Машина двинулась, и через несколько минут мы очутились на трассе. Куда меня везут? К северу или к югу? К западу или к востоку? Спрашивать было не нужно. Да и конвой не должен говорить. На другой участок передают. На какой? Машина тряслась много часов. И вдруг остановилась. «Здесь мы пообедаем. Слезай!» Я слез. Мы вошли в дорожную трассовую столовую. Трасса – артерия и главный нерв Колымы. В обе стороны беспрерывно движутся грузы техники, без охраны. Продукты с обязательным конвоем. Беглецы нападают, грабят. Да и от шофера и агента снабжения конвой хоть и ненадежная, но все же защита. Может предупредить воровство. В столовых встречаются геологи, разведчики поисковых партий, едущие в отпуск с заработанным длинным рублем, подпольные продавцы табака и чеферя, северные герои и северные подлецы. В столовых спирт здесь продают всегда. Они встречаются, спорят, дерутся, обмениваются новостями и спешат, спешат. Машину с невыключенным мотором оставляют работать, а сами ложатся спать в кабину на 2-3 часа, чтобы отдохнуть и снова ехать. Тут же везут заключенных чистенькими стройными партиями вверх, в тайгу. И грязной кучей отбросов сверху, обратно, из тайги. Тут и сыщики-оперативники, которые ловят беглецов. И сами беглецы, часто в военной форме. Здесь едет в ЗИСах начальство, хозяева жизни и смерти всех этих людей. Драматургу надо показывать север именно в дорожной столовой. Это наилучшая сцена. Там я стоял, стараясь протискиваться поближе к печке. Огромной печке-бочке, раскаленной до красна. Конвоиры не очень беспокоились, что я сбегу. Я слишком ослабел. И это было хорошо видно. Всякому было ясно, что доходяге на 50-градусном морозе некуда бежать. «Садись вон, ешь!» Конвоир купил мне тарелку горячего супа. Дал хлеба. «Сейчас поедем дальше», — сказал молодой. «Старшой придет и поедем». Но рябой пришел не один. С ним был немолодой боец. Солдатами их еще в те времена не звали. С винтовкой и в полушубке. Он поглядел на меня, на Рябова. «Ну, что же, можно», — сказал он. «Пошли», — сказал мне Рябой. Мы перешли в другой угол огромной столовой. Там у стены сидел, скорчившись, человек в бушлате и шапочке бомлагерки, черной фланелевой ушанке. «Садись сюда», — сказал мне Рябой. Я послушно опустился на пол рядом с тем человеком. Он не повернул головы. Рябой и незнакомый боец ушли. Молодой мой конвоир остался с нами. «Они отдых все делают, понял?» — зашептал мне внезапно человек в арестантской шапочке. «Не имеют права». «Да душа из них вон», — сказал я. «Пусть делают, как хотят. Те, что кисло от этого». Человек поднял голову. «Я тебе говорю, не имеют права». «А куда нас везут?» — спросил я. «Куда тебя везут, не знаю. А меня в Магадан. На расстрел». «Расстрел?» «Да, я приговоренный из западного управления. Из Сусумана». Это мне совсем не понравилось. Но я ведь не знал порядков. Процедурных порядков высшей меры. Я смущенно замолчал. Подошел Рябой боец вместе с новым нашим спутником. Они стали говорить что-то между собой. Как только конвоя стало больше, они стали резче, грубее. Мне уже больше не покупали супа в столовой. Проехали еще несколько часов. И в столовой к нам подвели еще троих. И та партия собирался уже значительный. Трое новых были неизвестного возраста. Как все колымские доходяги. Вздутая белая кожа. Припухлость лиц. Говорили о голоде, о цинге. Лица были в пятнах от морожений. «Вас куда везут?» «Магадан, на расстрел. Мы приговоренные». Мы лежали в кузове трехтонки, скрючившись, уткнувшись в колени, в спины друг друга. У трехтонки были хорошие рессоры. Трасса была отличной дорогой. Нас почти не подбрасывало. И мы начали замерзать. Мы кричали, стонали, но конвой был неумолим. Надо было засветло добраться до спорного. Приговоренный к расстрелу умолял перегреться хотя бы на 5 минут. Машина влетела в спорный, когда уже горел свет. Пришел Рябой. «Вас поместят на ночь в лагерный изолятор, а утром поедем дальше». Я промерз до костей, онемел от мороза, стучал из последних сил подошвами бурок о снег. Не согревался. Бойцы все искали лагерное начальство. Наконец, через час нас отвели в мерзлый, неотопленный лагерный изолятор. Иней затянул все стены. Земляной пол весь оледенел. Кто-то внес ведро воды. Загремел замок. А дрова, а печка. Вот здесь, в эту ночь, на спорном, я отморозил наново все 10 пальцев ног, безуспешно пытаясь заснуть хоть на минуту. Утром нас вывели, посадили в машину. Замелькали сопки, захрипели встречные машины. Машина спустилась с перевала. И нам стало так тепло, что захотелось никуда не ехать. Подождать, походить хоть немного по этой чудесной земле. Разница была градусов в 10, не меньше. Да и ветер был какой-то теплый, чуть не весенний. «Конвой, оправиться!» Как еще рассказать бойцам, что мы рады теплу, южному ветру, избавлению от леденящей душу тайги. «Ну, вылезай!» Конвоирам тоже было приятно размяться, закурить. Мой искатель справедливости уже приближался к конвоиру. «Покурим, гражданин боец!» «Покурим, иди на место!» Один из новичков не хотел слезать с машины, но, видя, что оправка затянулась, он передвинулся к борту и поманил меня рукой. «Помоги спуститься!» Я протянул руки. И бессильный доходяга вдруг почувствовал необычайную легкость его тела, какую-то смертельную легкость. Я отошел. Человек, держась руками за борт машины, сделал несколько шагов. Как тепло. Но глаза были смутны, без всякого выражения. Ну, поехали, поехали. 30 градусов. С каждым часом становилось все теплее. В столовой поселка Палатка наши конвоиры обедали последний раз. Рябой купил мне 1 килограмм хлеба. «Возьми его, беляшки. Вечером приедем». Шел мелкий снег, когда далеко внизу показались огни Магадана. Было 10 градусов, безветренно. Снег падал почти отвесно. Мелкие-мелкие снежинки. Машина остановилась близ райотдела НКВД. Конвоиры вошли в помещение. Вышел человек в штатском костюме, без шапки. В руках он держал разорванный конверт. Он выкрикнул чью-то фамилию, привычно, звонко. Человек с легким телом отполз по его знаку в сторону. «В тюрьму!» Человек в костюме скрылся в здании и сейчас же явился. В руках его был новый пакет. «Иванов!» «Константин Иванович!» «В тюрьму!» «Угрицкий!» «Сергей Федорович!» «В тюрьму!» «Симонов!» «Евгений Петрович!» «В тюрьму!» Я не прощался ни с конвоем, ни с теми, кто ехал вместе со мной в Магадан. Это не принято. Перед крыльцом райотдела стоял только я вместе со своими конвоирами. Человек в костюме показался на крыльце с пакетом. «Андреев, в райотдел. Сейчас я дам вам расписку», — сказал человек моим конвоирам. Я вошел в помещение. Первым делом, где печка? Вот она. Батарея центрального отопления. Дежурный за деревянным барьером. Телефон. Победнее, чем у товарища Смертина в Атанахе. А может быть, потому что это был первый такой кабинет в моей колымской жизни. Вверх по коридору уходила крутая лестница на второй этаж. Недолго я ждал. Сверху спустился тот самый человек в костюме, который принимал нас на улице. «Идите сюда!» По узкой лестнице поднялись мы на второй этаж. Дошли до двери с надписью «Я Атлас, старший уполномоченный». «Садитесь!» Я сел. В крошечном кабинете главное место занимал стол. Бумаги, папки, списки какие-то. Атласу было лет 38-40. Полный, спортивного вида мужчина, черноволосый, чуть лысоватый. «Фамилия?» «Андреев». «Имя, отчество, статья, срок?» Я ответил. «Юрист?» «Юрист». Атлас вскочил с места и обошел вокруг стола. «Прекрасно. С вами будет говорить капитан Ребров». «А кто такой капитан Ребров?» «Начальник СПО, идите вниз». Я возвратился к своему месту около батареи. Размыслив над новостями, я решил заблаговременно съесть тот килограмм беляшки, который мне дали конвоиры. Бак с водой и прикованная к нему кружка были тут же. Ходики на стене мирно тикали. В полудреме я слышал, как кто-то прошел мимо меня наверх быстрыми шагами, и дежурный разбудил меня. «Капитану Реброву!» Меня провели на второй этаж. Открылась дверь небольшого кабинета, и я услышал резкий голос. «Сюда, сюда!» Обыкновенный кабинет, чуть побольше того, где я был часа два назад. Стекловидные глаза капитана Реброва устремлены были прямо на меня. На углу стоял недопитый стакан чая с лимоном, обкусанная корочка сыра на блюдце, телефоны, папки, портреты. «Фамилия?» «Андреев». «Имя, отчество, статья, срок. Юрист?» «Юрист». Капитан Ребров перегнулся через стол, приближая ко мне стеклянные глаза, и спросил. «Вы Парфентьева знаете?» «Да, знаю». Парфентьев был моим бригадиром в забойной бригаде на прииске, еще до того, как я попал в бригаду Шмелева. Из Парфентьевской бригады меня перевели в бригаду Потураева, а оттуда к Шмелеву. У Парфентьева я работал несколько месяцев. «Да, знаю. Это мой бригадир, Дмитрий Тимофеевич Парфентьев». «Так, хорошо. Значит, Парфентьева знаете?» «Да, знаю». «А Виноградова знаете?» «Виноградова не знаю». «Виноградова, председатель Далькрайсуда?» «Не знаю». Капитан Ребров зажег папиросу. Глубоко затянулся и продолжал разглядывать меня, думая о чем-то своем. Капитан Ребров потушил папиросу об блюдце. «Значит, ты не знаешь Виноградова и не знаешь Парфентьева?» «Нет, я не знаю Виноградова». «Ах, да, ты знаешь Парфентьева и не знаешь Виноградова. Ну что ж...» Капитан Ребров нажал кнопку звонка. Дверь за моей спиной открылась. «В тюрьму!» Блюдечко с окурком и недоеденной корочкой сыра осталось в кабинете начальника СПО на письменном столе справа возле графина с водой. Глубокой ночью конвоир вел меня по спящему Магадану. «Шагай скорее!» «Мне некуда спешить». «Поговори еще!» Боец вынул пистолет. «Застрелю, как собаку! Списать нетрудно!» «Не спишь», — сказал я. «Ответишь перед капитаном Ребровым». «Иди, зараза!» Магадан — город маленький. Вскоре мы добрались до дома Васькова. Так называется местная тюрьма. Васьков был заместителем Берзина, когда строился Магадан. Деревянная тюрьма была одним из первых магаданских зданий. Тюрьма сохранила имя человека, который строил ее. В Магадане давно построена каменная тюрьма. Но и это новое, благоустроенное здание по последнему слову пенитенциарной техники называется домом Васькова. После кратких переговоров на вахте меня впустили во двор дома Васькова. Низкий, приземистый, длинный корпус тюрьмы из гладких, тяжелых лиственничных бревен. Через двор две палатки, деревянные здания. «Во вторую», — сказал голос сзади. Я ухватился за ручку двери, открыл дверь и вошел. Двойные нары, полные людьми, но не тесно, не вплотную. Земляной пол. Печка-полубочка на длинных железных ногах. Запах пота, лизола и грязного тела. С трудом я полез наверх, теплее все-таки, и пролез на свободное место. Сосед проснулся. «Из тайги?» «Из тайги». «С овшами?» «С овшами». «Ложись тогда в угол. У нас тут вшей нет. Здесь дезинфекция бывает». «Дезинфекция — это хорошо», — думал я. «А главное — тепло». Утром кормили. Хлеб, кипяток. Мне еще хлеба не полагалось. Я снял с ног бурки. Положил их под голову. Спустил ватные брюки, чтобы согреть ноги. Заснул. И проснулся через сутки, когда уже давали хлеб. И я был зачислен на полное довольствие дома Васькова. В обед давали юшку от галушек. 3 ложки пшенной каши. Я спал до утра следующего дня. До той минуты, когда дикий голос дежурного разбудил меня. «Андреев! Андреев! Кто Андреев?» Я слез с нар. «Вот я». «Выходи во двор, иди вон к тому крыльцу». Двери подлинного дома Васькова открылись передо мной, и я вошел в низкий, тускло освещенный коридор. Надзиратель отпер замок, отвалил массивную железную щеколду и открыл крошечную камеру с двойными нарами. 2 человека, согнувшись, сидели в углу нижних нар. Я подошел к окну, сел. За плечи меня тряс человек. Это был мой приисковый бригадир, Дмитрий Тимофеевич Парфентьев. «Ты понимаешь что-нибудь?» «Ничего не понимаю. Когда тебя привезли?» 3 дня назад. На легковушке «Атлас» привез». «Атлас». Он допрашивал меня в райотделе. 40 лет, лысоватый, в штатском. «Со мной он ехал в военном. А что он тебя спрашивал, капитан Ребров?» «Не знаю ли я Виноградова». «Ну?» «Откуда же мне его знать?» «Виноградов, председатель Далькрайсуда». «Это ты знаешь, а я не знаю, кто такой Виноградов». «Я учился с ним». Я начал кое-что понимать. Парфентьев был до ареста областным прокурором в Челябинске, карельским прокурором. Виноградов, проезжая через партизан, узнал, что его университетский товарищ в забое, передал ему деньги, попросил начальника партизана Анисимова помочь Парфентьеву. Парфентьева привезли в кузницу молотобойцам. Анисимов сообщил о просьбе Виноградова в НКВД, Смертину, тот в Магадан, капитану Реброву. И начальник СПО приступил к разработке дела Виноградова. Были арестованы все юристы-заключенные по всем приискам Севера. Остальное было делом следовательской техники. «А здесь мы зачем? Я был в палатке». «Нас выпускают, дурак», — сказал Парфентьев. «Выпускают на волю. То есть не на волю, а на пересылку, на транзитку». «Да», — сказал 3-й человек, выползая на свет и оглядывая меня с явным презрением. Раскормленная розовая рожа. Одет он был в черную дошку. Зефировая рубашка была расстегнута на его груди. «Что, знакомы? Не успел вас задавить, капитан Ребров, враг народа?» «А ты друг народа?» «Да уж, по крайней мере, не политический. Ромбов не носил, не издевался над трудовыми людьми. Вот из-за вас, из-за таких и нас сажают». «Блатной, что ли?» — сказал я. «Кому блатной, а кому портной?» «Ну, перестаньте, перестаньте», — заступился за меня Парфентьев. «Гад, не терплю». Загремели двери. «Выходи!» Около вахты толклось 7 человек. Мы с Парфентьевым подошли поближе. «Вы что, юрист, что ли?» — спросил Парфентьев. «Да, да». «А что случилось? Почему нас выпускают?» «Капитан Ребров арестован. Велено освободить всех, кто по его ордерам», — негромко сказал кто-то всеведущий. Тифозный карантин. Человек в белом халате протянул руку. и Андреев вложил в растопыренные розовые вымытые пальцы со стриженными ногтями свою соленую, ломкую гимнастерку. Человек отмахнулся, затряс ладонью. «Белья у меня нет», — сказал Андреев равнодушно. Тогда фельдшер взял андреевскую гимнастерку обеими руками. Ловкими привычными движениями вывернул рукава и вгляделся. «Есть, Лидия Ивановна!» — и заорал на Андреева. «И шо ж ты так обовшевел, а?» Но врачиха Лидия Ивановна не дала ему продолжать. «Разве они виноваты?» — сказала Лидия Ивановна негромко и укоризненно, подчеркивая слово «они». И взяла со стола стетоскоп. На всю свою жизнь запомнил Андреев эту рыженькую Лидию Ивановну. Тысячу раз благословлял ее, вспоминал всегда с нежностью и теплотой. За что? За то, что она подчеркнула слово «они» в этой фразе, единственной, которую Андреев слышал от нее. За доброе слово, сказанное вовремя. Дошли ли до нее эти благословения? Осмотр был недолго. Стетоскоп не нужен был для этого осмотра. Лидия Ивановна подышала на фиолетовую печать и с силой обеими руками прижала ее к типографскому какому-то бланку. Она вписала туда несколько слов, и Андреева увели. Конвоир, ждавший в сенях санчасти, повел Андреева не обратно в тюрьму, а вглубь поселка, к одному из больших складов. Двор возле склада был огорожен колючей проволокой в 10 законных рядов, с калиткой, около которой ходил часовой в тулупе и с винтовкой. Они вошли во двор и подошли к пакгаузу. Яркий электрический свет бил из дверной щели. Конвоир с трудом распахнул дверь, огромную, сделанную для автомашин, а не для людей, и исчез в пакгаузе. На Андреева пахнуло запахом грязного тела, лежащих вещей, кислым человеческим потом. Смутный гул человеческих голосов наполнял эту огромную коробку. Четырехэтажные сплошные нары, рубленные из цельных лиственниц, были строением вечным, рассчитанным на вечно, как мосты Цезаря. На стеллажах огромного пакгауза лежало более 1000 людей. Это был один из 20 бывших складов, доверху набитых новым живым товаром. В порту был тифозный карантин. И вывоза, или, как говорят по-тюремному, этапа, из него не было уже более месяца. Лагерное кровообращение, где эритроциты, живые люди, было нарушено. Транспортные машины простаивали. Прииски увеличивали рабочий день заключенных. В самом городе хлебозавод не справлялся с выпечкой хлеба, ведь каждому надо было дать по 500 граммов ежедневно, и хлеб пытались печь на частных квартирах. Злость начальства нарастала тем более, что из тайги понемногу попадал в город арестантский шлак, который выбрасывали прииски. В секции, как по-модному называли тот склад, куда привели Андреева, было более 1000 человек. Но сразу это множество не было заметным. Люди лежали на верхних нарах голыми от жары, на нижних нарах и под нарами в телогрейках, бушлатах и шапках. Большинство лежало навзничь или ничком. Никто не объяснит, отчего арестанты почти не спят на боку. И их тела на массивных нарах казались наростами, горбами дерева, выгнувшейся доской. Люди сдвигались в тесные группы возле или вокруг рассказчика-романиста, либо вокруг случая, а случай возникал со всей необходимостью ежеминутно при такой прорве людей. Люди лежали здесь уже больше месяца. На работу они не ходили. Ходили только в баню для дезинфекции вещей. 20 000 рабочих дней, ежедневно потерянных, 160 000 рабочих часов, а может быть и 320 000 часов. Рабочие дни бывают разные. Или 20 000 сохраненных дней жизни. 20 000 дней жизни. По-разному можно рассуждать о цифрах. Статистика, наука коварная. Когда раздавалась пища, все были на местах. Питание выдавалось по десяткам. Людей было так много, что раздатчики пищи едва успевали раздать завтрак, как наступало время раздачи обеда. И едва закончив раздачу обеда, принимались выдавать ужин. В секции с утра до вечера раздавали пищу. А ведь утром выдавался только хлеб на весь день и чай, теплая кипяченая вода. И через день по полселедки. В обед только суп, в ужин только каша. И все-таки на выдачу этого не хватало времени. Нарядчик подвел Андреева к нарам и показал на вторые нары. «Вот твое место». Вверху запротестовали, но нарядчик выругался. Андреев, уцепясь обеими руками за край нар, пытался безуспешно закинуть правую ногу на нары. Сильная рука нарядчика подкинула его, и он тяжело плюхнулся посреди голых тел. Никто не обращал на него внимания. Процедура прописки и въезда была закончена. Андреев спал. Он просыпался только тогда, когда давали пищу. И после аккуратно и бережно вылизывал свои руки. Снова спал. Только не крепко. В шине давали крепко спать. Никто его не расспрашивал. Хотя во всей этой транзитке немного было людей из тайги. А всем остальным суждена была туда дорога. И они это понимали. Именно поэтому они не хотели ничего знать о неотвратимой тайге. И это было правильно, как рассудил Андреев. Все, что видел он, им не надо было знать. Избежать ничего нельзя, ничего тут не предусмотришь. Лишний страх, к чему он? Здесь были еще люди. Андреев был представителем мертвецов. И его знания, знания мертвого человека, не могли им еще живым пригодиться. Дня через два настал банный день. Дезинфекции и бани всем уже надоели и собирались неохотно. Но Андрееву очень хотелось расправиться со своими вшами. Времени у него теперь было сколько угодно. И несколько раз в день он просматривал все швы своей побелевшей гимнастерки. Но окончательный успех могла дать только дискамера. Поэтому он шел охотно. И хоть белья ему не дали, сырую гимнастерку пришлось надеть на голое тело, но привычных укусов он не чувствовал. В бане давали воды по норме, таз горячий и таз холодный. Но Андреев обманул банщика и еще лишний таз получил. Кусочек мыла, крошечный, давали, но на полу можно было собрать обмылки. И Андреев постарался вымыться как следует. За последний год это была лучшая баня. И пусть кровь и гной текли из цинготных язв на голенях Андреева, пусть шарахаются от него в бане люди, пусть брезгливо отодвигаются от его вшивой одежды. Выдали из дескамеры вещи, и сосед Андреева, Огнев, вместо овчинных меховых чулок получил игрушечные. Так села кожа. Огнев заплакал. Меховые чулки были его спасением на севере. Но Андреев недоброжелательно смотрел на него. Столько он видел плачущих мужчин по самым различным причинам. Были хитрецы, притворщики, были нервнобольные, были потерявшие надежду, были озлобленные, были плачущие от холода. Плачущих от голода Андреев не видал. Обратно шли по темному молчаливому городу. Алюминиевые лужи застыли, но воздух был свежий, весенний. После этой бани Андреев спал особенно крепко. Сытно поспал, как говорил его сосед Огнев, уже забывший про свое банное приключение. Никого никуда не выпускали. Но все же в секции была единственная должность, позволявшая выход за проволоку. Правда, здесь речь шла не о выходе из лагерного поселка за внешнюю проволоку. Три забора по 10 ниток колючки. Да еще запретное пространство, обнесенное низко натянутой проволокой. О том никто и не мечтал. Здесь шла речь о выходе из проволочного дворика. Там была столовая, кухня, склады, больница. Словом, иная, запретная для Андреева жизнь. За проволоку выходил единственный человек – ассенизатор. И когда он умер внезапно, жизнь полна благодетельных случайностей. Огнев, сосед Андреева, проявил чудеса энергии и догадливости. Он два дня не ел хлеба. Затем выменял на хлеб большой фибровый чемодан. «У барона Мандаля, Андреев!» «Барон Мандаль, потомок Пушкина. Вон там, там. Барон, длинный, узкоплечий, с крошечным лысым черепом, был далеко виден. Но познакомиться с ним не пришлось Андрееву. У Огнева сохранился коверкотовый пиджак еще с воли. В карантине Огнев был всего несколько месяцев. Огнев преподнес нарядчику пиджак и фибровый чемодан и получил должность умершего ассенизатора. Недели через две блатные придушили Огнева в темноте. не до смерти, к счастью, и отняли у него около 3000 рублей деньгами. Андреев почти не встречался с Огневым в рассвет его коммерческой карьеры. Избитый и истерзанный Огнев исповедовался Андрееву ночью, заняв старое место. Андреев мог бы ему рассказать кое-что из того, что он видел на прииске, но Огнев ничуть не раскаивался и не жаловался. «Сегодня они меня, завтра я их. Я их обыграю. В ШТОС, в ТЕРЦ, в БУРУ обыграю. Все верну». Огнев ни хлебом, ни деньгами не помог Андрееву. Но это и не было принято в таких случаях. С точки зрения лагерной этики, все обстояло нормально. В один из дней Андреев удивился, что он еще живет. Подниматься на нары было так трудно, но все же он поднимался. Самое главное, он не работал. Лежал. И даже 500 граммов ржаного хлеба, 3 ложки каши и миска жидкого супа в день могли воскрешать человека. Лишь бы он не работал. Именно здесь он понял, что не имеет страха и жизнью не дорожит. Понял и то, что он испытан великой пробой и остался в живых. Что страшный приисковый опыт суждено ему применить для своей пользы. Он понял, что как не мизерны возможности выбора, свободной воли арестанта, они все же есть. Эти возможности – реальность. Они могут спасти жизнь при случае. И Андреев был готов к этому великому сражению, когда звериную хитрость он должен противопоставить зверю. Его обманывали, и он обманет. Он не умрет, не собирается умирать. Он будет выполнять желания своего тела, то, что ему рассказало тело на золотом прииске. На прииске он проиграл битву, но это была не последняя битва. Он шлак, выброшенный из прииска, и он будет этим шлаком. Он видел, что фиолетовый оттиск, который сделан на какой-то бумаге руками Лидии Ивановны, оттиск 3 букв – ЛФТ – легкий физический труд. Андреев знал, что на эти метки не обращают внимания на приисках, но здесь, в центре, он собирался извлечь из них все, что можно. Но возможностей было мало. Можно было сказать нарядчику: «Вот я, Андреев, здесь лежу и никуда не хочу ехать. Если меня пошлют на прииск, то на первом перевале, как затормозит машина, я прыгаю вниз. Пусть конвой меня застрелит. Все равно на золото я больше не поеду». Возможностей было мало. Но здесь он будет умнее, будет больше доверять телу. И тело его не обманет. Его обманула семья, обманула страна. Любовь, энергия, способности – все было растоптано, разбито. Все оправдания, которые искал мозг, были фальшивы, ложны. И Андреев это понимал. Только разбуженный прииском звериный инстинкт мог подсказать и подсказывал выход. Именно здесь, на этих циклопических нарах, понял Андреев, что он кое-что стоит, что он может уважать себя. Вот он здесь еще живой, и никого не предал, и не продал, ни на следствии, ни в лагере. Ему удалось много сказать правды, ему удалось подавить в себе страх. Не то, что он ничего вовсе не боялся, нет. Моральные барьеры определялись яснее и четче, чем раньше. Все стало проще, ясней. Ясно было, например, что нельзя выжить Андрееву. Прежнее здоровье утеряно бесследно, сломано навеки. Навеки ли? Когда Андреева привезли в этот город, он думал, что жизни его 2-3 недели. А для того, чтобы вернулись прежняя сила, нужен полный отдых, многомесячный, на чистом воздухе, в курортных условиях, с молоком, с шоколадом. И так как совершенно ясно, что такого курорта Андрееву не видать, ему придется умереть. Что опять-таки не страшно. Умерло много товарищей. Но что-то сильнее смерти не давало ему умереть. Любовь, злоба. Нет. Человек живет в силу тех же самых причин, почему живет дерево, камень, собака. Вот это понял, и не только понял, а почувствовал хорошо Андреев именно здесь, на городской транзитке, во время тифозного карантина. Расчесы на коже зажили гораздо раньше, чем другие раны Андреева. Исчезал понемногу черепаховый панцирь, в который превратились на прииске человеческая кожа. Ярко-розовые кончики отмороженных пальцев потемнели. Тончайшая кожица, покрывавшая их после того, как лопнул пузырь отморожения, чуть загрубела. И даже самое главное, кисть левой руки разогнулась. За полтора года работы на прииске оба кисти рук согнулись по толщине черенка лопаты или кайла и закостенели, как казалось Андрееву навсегда. Во время еды рукоятку ложки он держал, как и все его товарищи, кончиками пальцев, щепотью, и забыл, что можно держать ложку иначе. Кисть руки, живая, была похожа на протез-крючок. Она выполняла только движение протеза. Кроме этого, ею можно было креститься, если бы Андреев молился Богу. Но ничего, кроме злобы, не было в его душе. Раны его души не были так легко залечены. Они никогда не были залечены. Но руку-то Андреев все-таки разогнул. Однажды в бане пальцы левой руки разогнулись. Это удивило Андреева. Дойдет очередь и до правой, еще согнутой по-старому. И ночами Андреев тихонько трогал правую, пробовал отогнуть пальцы, и ему казалось, что вот-вот она разогнется. Он обкусал ногти самым аккуратным образом и теперь грыз грязную, толстую, чуть размягчившуюся кожу по кусочку. Эта гигиеническая операция была одним из немногих развлечений Андреева, когда он не ел и не спал. Кровавые трещины на подошвах ног уже не были такими болезненными, как раньше. Цинготные язвы на ногах еще не зажили и требовали повязок, но ран оставалось все меньше и меньше. Их место занимали сине-черные пятна, похожие на тавро, на клеймо рабовладельца, торговца неграми. Не заживали только большие пальцы обеих ног. Там отморожение захватило и костный мозг. Оттуда понемногу вытекал гной. Конечно, гноя было гораздо меньше, чем раньше на прииске, где гной и кровь так натекали в резиновую галошу чуню, летнюю обувь заключенных, что нога хлюпала при каждом шаге, как будто в луже. Много еще лет пройдет, пока пальцы эти заживут у Андреева. Много лет после заживления будут напоминать они о северном прииске, ноющей болью при малейшем холоде. Но Андреев не думал о будущем. Он, выученный на прииске не рассчитывать жизнь дальше, чем на день вперед, старался бороться за близкое, как делает всякий человек на близком расстоянии от смерти. Сейчас он хотел одного, чтобы тифозный карантин длился бесконечно. Но этого не могло быть, и пришел день, когда карантин кончился. Этим утром всех жителей секции выгнали во двор. Не один час заключенные молча толкались за проволочной изгородью, мерзли. Начальник, стоя на бочке, хриплым, отчаянным голосом выкрикивал фамилии. Вызванные выходили в калитку, безвозвратно. На шоссе гудели грузовики. Гудели так громко в морозном утреннем воздухе, что мешали нарядчику. «Только бы не вызвали, только бы не вызвали», — детскими заклинаниями умолял судьбу Андреев. Нет, ему не будет удачи. Если даже не вызовут сегодня, то вызовут завтра. Он поедет опять в золотые забои, на голод, побои и смерть. Заныли отмороженные пальцы рук и ног, заныли уши, щеки. Андреев переступал с ноги на ногу все чаще и чаще, согнувшись и дыша в сложенные трубочкой пальцы. Но онемевшие ноги и больные руки не так просто было согреть, все бесполезно. Он бессилен в борьбе с этой исполинской машиной, зубья которой перемалывали его тело. «Воронов! Воронов!» — надрывался нарядчик. «Воронов! Здесь ведь сука!» И нарядчик злобно швырнул тоненькую желтую папку «Дело» на бочку и придавил «Дело» ногой. И тогда Андреев все понял сразу. Это был грозовой, молнийный свет, указавший дорогу к спасению. И сейчас же, разгорячившись от волнения, он осмелел и двинулся вперед, к нарядчику. Тот называл фамилию за фамилией. Люди уходили со двора один за другим. Но толпа была еще велика. Вот сейчас, сейчас. «Андреев!» — крикнул нарядчик. Андреев молчал, разглядывая бритые щеки нарядчика. После созерцания щек взгляд его перешел на папки дела. Их было совсем немного. «Последняя машина», — подумал Андреев. Нарядчик подержал андреевскую папку в руке и, не повторяя вызова, отложил в сторону, на бочку. «Сычев!» «Обзывайся, имя, отчество!» «Владимир Иванович», — ответил по всем правилам какой-то пожилой арестант и растолкал толпу. «Статья, срок, выходи!» Еще несколько человек откликнулись на вызов, ушли. И за ними ушел нарядчик. Заключенных вернули в секцию. Кашель, топот, выкрики сгладились, растворились в многоголосом говоре сотен людей. Андреев хотел жить. Две простые цели поставил он перед собой и положил добиваться их. Было необыкновенно ясно, что здесь надо продержаться как можно дольше, до последнего дня. Постараться не делать ошибок, держать себя в руках. Золото – смерть. Никто лучше Андреева в этой транзитке не знает этого. Надо во что бы то ни стало избежать тайги и золотых забоев. Как этого может добиться он, бесправный раб Андреев? А вот так. Тайга за время карантина обезлюдила. Холод, голод, тяжелая многочасовая работа и бессонница лишили тайгу людей. Значит, в первую очередь из карантина будут отправлять машины в золотые управления. И только тогда, когда заказ приисков на людей «пришлите 200 деревьев», как пишут в служебных телеграммах, будет выполнен, только тогда будут отправлять не в тайгу, не на золото. А куда? Это Андрееву все равно. Лишь бы не на золото. Обо всем этом Андреев не сказал никому ни слова. Ни с кем он не советовался, ни с Огневым, ни с Парфентьевым, приисковым товарищем. Ни с одним из этой тысячи людей, что лежали с ним вместе на нарах. Ибо он знал, каждый, кому он расскажет свой план, выдаст его начальству. За похвалу, за махорочный окурок. Просто так. Он знал, что такое тяжесть тайны, секрет, и мог его сберечь. Только в этом случае он не боялся. Одному было легче, вдвое, втрое, вчетверо легче проскочить сквозь зубья машины. Его игра была его игрой. Этому тоже он был хорошо выучен на прииске. Много дней Андреев не отзывался. Как только карантин кончился, заключенных стали гонять на работы. И на выходе надо было словчить так, чтобы не попасть в большие партии. Тех водили обычно на земляные работы с ломом, кайлом, лопатой. В маленьких же партиях по 2-3 человека всегда была надежда заработать лишний кусок хлеба или даже сахару. Более полутора лет Андреев не видел сахару. Этот расчет был немудрен и совершенно правилен. Все эти работы были, конечно, незаконными. Заключенных числили на этапе, и находилось много желающих пользоваться бесплатным трудом. Те, кто попадал на земляные работы, ходили туда из расчета где-либо выпросить табаку, хлеба. Это удавалось даже у прохожих. Андреев ходил в овощехранилище, где в волю ел свеклу и морковь, и приносил домой несколько сырых картофелин, который жарил в зале печи и полусырыми вытаскивал и съедал. Жизнь здешняя требовала, чтобы все пищевые отправления производились быстро. Слишком много было голодных вокруг. Начались дни почти осмысленные, наполненные какой-то деятельностью. Ежедневно с утра приходилось простаивать часа два на морозе. И нарядчик кричал: «Эй вы, обзывайся, имя, отчество!» И когда ежедневная жертва Молоху была закончена, все топача бежали в барак, оттуда выводили на работу. Андреев побывал на хлебозаводе, носил мусор на женской пересылке, мыл полы в отряде охраны, где в полутемной столовой собирал с оставшихся тарелок липкие и вкусные мясные остатки с командирских столов. После работы на кухню выносили большие тазы, полные сладкого киселя, горы хлеба, и все садились вокруг, ели и набивали хлебом карманы. Только один раз расчет Андреева оказался неверным. Чем меньше группа, тем лучше. Вот была его заповедь. А всего лучше одному. Но одного редко куда-либо брали. Однажды нарядчик, уже запомнивший Андреева в лицо, он знал его как Муравьева, сказал: «Я тебе такую работу нашел, век будешь помнить. Дрова пилить к высокому начальству. Вдвоем с кем-нибудь поедешь». Они весело бежали впереди провожатого в кавалерийской шинели. Тот в сапогах скользил, оступался, прыгал через лужи и потом догонял их бегом, придерживая полы шинели обеими руками. Вскоре они подошли к небольшому дому с запертой калиткой и колючей проволокой поверх забора. Провожатый постучал. Во дворе залаяла собака. Им отпер дневальный начальника. Молча отвел их в сарай, закрыл их там и выпустил на двор огромную овчарку. Принес ведро воды. И пока арестанты не перепилили и не перекололи всех дров в сарае, собака держала их в заперти. Поздно вечером их увели в лагерь. На следующий день их послали туда же, но Андреев спрятался под нары и вовсе не ходил на работу в этот день. На другой день утром перед раздачей хлеба ему пришла в голову одна простая мысль, которую Андреев сразу же осуществил. Он снял бурки со своих ног и положил их на край нар, одна на другую, подошвами наружу, так, как если бы он сам лежал в бурках на нарах. Рядом он лег на живот и голову опустил на локоть руки. Раздатчик быстро сосчитал очередной десяток и выдал Андрееву 10 порций хлеба. У Андреева осталось 2 порции. Но такой способ был ненадежен, случайен, и Андреев вновь стал искать работу вне барака. Думал ли он тогда о семье? Нет. О свободе? Нет. Читал ли он на память стихи? Нет. Вспоминал ли прошлое? Нет. Он жил только равнодушной злобой. Именно в это время он встретил капитана Шнайдера. Блатные занимали место поближе к печке. Нары были застланы грязными ватными одеялами, покрытым множеством пуховых подушек разного размера. Ватное одеяло – непременный спутник удачливого вора. Единственная вещь, которую вор таскает с собой по тюрьмам и лагерям. Ворует ее, отнимает, когда не имеет. А подушка? Подушка не только подголовник, но и ламберный столик во время бесконечных карточных сражений. Этому столику можно придать любую форму. И все же он – подушка. Картежники раньше проигрывают брюки, чем подушку. На одеялах и подушках располагались главари. Вернее, те, кто на сей момент был вроде главарей. Еще повыше, на третьих нарах, где было темно, лежали еще одеяла и подушки. Туда затаскивали каких-то женоподобных молодых воришек. Да и не только воришек. Педерастом был чуть ли не каждый вор. Воров окружала толпа холопов и лакеев, придворные рассказчики. Ибо блатные считают хорошим тоном интересоваться романами. Придворные парикмахеры с флакончиком духов есть даже в этих условиях. И еще толпа услужающих, готовых на все что угодно, лишь бы им отломили корочку хлеба или налили супчику. «Тише! Сенечка говорит что-то! Тише! Сенечка ложится спать!» Знакомая приисковая картина. Вдруг среди толпы попрошаек, вечной свиты блатарей, Андреев увидел знакомое лицо, знакомые черты лица, услышал знакомый голос. Сомнений не было. Это был капитан Шнайдер, товарищ Андреева по бутырской тюрьме. Капитан Шнайдер был немецкий коммунист, коминтерновский деятель, прекрасно владевший русским языком, знаток Гёте, образованный теоретик-марксист. В памяти Андреева остались беседы с ним, беседы высокого давления, долгими тюремными ночами. Весельчак от природы, бывший капитан дальнего плавания, поддерживал боевой дух тюремной камеры. Андреев не верил своим глазам. «Шнайдер». «Да, что тебе?» — обернулся капитан. Взгляд его тусклых голубых глаз не узнавал Андреева. «Шнайдер!» «Ну что тебе? Тише, Сенечка проснется». Но уже край одеяла приподнялся, и бледное нездоровое лицо высунулось на свет. «Эх, капитан!» — томно зазвенел тенор Сенечки. «Заснуть не могу, тебя не было». «Сейчас, сейчас!» — засуетился Шнайдер. Он влез на нары, отогнул одеяло, сел, засунул руку под одеяло и стал чесать пятки Сенечки. Андреев медленно шел к своему месту. Жить ему не хотелось. Хотя это было небольшое и не страшное событие по сравнению с тем, что он видел и что ему предстояло увидеть, он запомнил капитана Шнайдера навек. А людей становилось все меньше. Транзитка пустела. Андреев столкнулся лицом к лицу с нарядчиком. «Как твоя фамилия?» но Андреев уже давно подготовил себя к такому. «Гуров», — сказал он смиренно. «Подожди». Нарядчик полистал папиросную бумагу списков. «Нет, нету. Можно идти?» «Иди, скотина!» — проревел нарядчик. Однажды он попал на уборку и мытье посуды в столовую пересылки уезжающих освобожденных, окончивших срок наказания людей. Его партнером был изможденный фитиль, доходяг неопределенного возраста, только что выпущенный из местной тюрьмы. Это был первый выход доходяги на работу. Он все спрашивал, что они будут делать, покормят ли их и удобно ли попросить что-нибудь съестное хоть немного раньше работы. Доходяга рассказал, что он профессор-невропатолог, и фамилию его Андреев помнил. Андреев по опыту знал, что лагерные повара, да и не только повара, не любят Иван Ивановичей, как презрительно называли они интеллигенцию. Он посоветовал профессору ничего заранее не просить и грустно подумал, что главная работа по мытью и уборке достанется на его андреевскую долю. Профессор был слишком слаб. Это было правильно и обижаться не приходилось. Сколько раз на прииске Андреев был плохим, слабым напарником для своих тогдашних товарищей. И никто никогда не говорил ни слова. Где они все? Где Шейнин, Рютин, Хвостов? Все умерли, а он, Андреев, ожил. Впрочем, он еще не ожил и вряд ли оживет, но он будет бороться за жизнь. Предположения Андреева оказались правильными. Профессор действительно оказался слабым, хотя и суетливым помощником. Работа была кончена, и повар посадил их на кухне и поставил перед ними огромный бачок густого рыбного супа и большую железную тарелку с кашей. Профессор всплеснул руками от радости. Но Андреев, видавший на прииске, как один человек съедает по 20 порций обеда из 3 блюд с хлебом, покосился на предложенное угощение неодобрительно. «Без хлеба, что ли?» – спросил Андреев хмуро. «Ну, как без хлеба? Дам понемножку». И повар вынул из шкафа 2 ломтя хлеба. С угощением было быстро покончено. В таких гостях предусмотрительный Андреев всегда ел без хлеба. И сейчас он положил хлеб в карман. Профессор же отламывал хлеб, глотал суп, жевал, и крупные капли грязного пота выступали на его стриженной седой голове. «Вот вам еще порублю», — сказал повар. «Хлеба у меня нынче нет». Это была превосходная плата. На пересылке была лавочка, ларек, где можно было купить вольнонаемным хлеб. Андреев сказал об этом профессору. «Да-да, вы правы», — сказал профессор, — «но я видел, там торгуют сладким квасом. Или это лимонад? Мне очень хочется лимонада, вообще чего-нибудь сладкого». «Дело ваше, профессор, только я бы в вашем положении лучше хлеб купил». «Да-да, вы правы», — повторил профессор, — «но очень хочется сладкого. Выпейте и вы». Но Андреев наотрез отказался от кваса. В конце концов Андреев добился одиночной работы. Стал мыть полы в конторе пересыльной хозчасти. Каждый вечер за ним приходил дневальный, чьей обязанностью и было поддерживать контору в чистоте. Это были 2 крошечные комнатки, заставленные столами, 4 метра квадратных каждая. Полы были крашены. Это была пустая 10-минутная работа. И Андреев не сразу понял, почему дневальный нанимает рабочего для такой уборки. Ведь даже воду для мытья дневальный приносил через весь лагерь сам. Чистые тряпки тоже были всегда приготовлены раньше. Оплата была щедрая. Махорка, супы, каша, хлеб и сахар. Дневальный обещал дать Андрееву даже легкий пиджак, но не успел. Очевидно, Дневальному казалось зазорным мыть самому полы. Хотя бы и 5 минут в день, когда он в силах нанять себе работягу. Это свойство, присущее русским людям, Андреев наблюдал на прииске. Даст начальник на уборку барака Дневальному горсть махорки. Половину махорки Дневальный высыпет в свой кисет, а за половину наймет Дневального из барака 58 статьи. Тот, в свою очередь, переполовинит махорку и наймет работягу из своего барака за 2 папиросы махорочных. И вот работяга, отработав 12-14 часов в смену, моет полы ночью за эти 2 папиросы и еще считает за счастье. Ведь на табак он выменяет хлеб. Валютные вопросы самая сложная теоретическая область экономики. И в лагере валютные вопросы сложны, и талоны удивительны. Чай, табак, хлеб – вот поддающиеся курсу ценности. Дневальный хозчасти платил Андрееву иногда талонами в кухню. Это были куски картона с печатью, вроде жетонов. 10 обедов, 5 вторых блюд и тому подобное. Так Дневальный дал Андрееву жетон на 20 порций каши. И эти 20 порций не покрыли дна жестяного тазика. Андреев видел, как блатные совали вместо жетонов в окошко сложенные жетонообразно ярко-оранжевые 30-рублевки. Это действовало без отказа. Тазик наполнялся кашей, выскакивая из окошечка в ответ на жетон. Людей на транзитке становилось все меньше и меньше. Настал, наконец, день, когда после отправки последней машины на дворе осталось всего 2-3 человек. На этот раз их не отпустили в барак, а построили и повели через весь лагерь. «Все же не расстреливать ведь нас ведут», — сказал шагавший рядом с Андреевым огромный, большерукий, одноглазый человек. «Именно это, не расстреливать же», — подумал и Андреев. Всех привели к нарядчику в отдел учета. «Будем вам пальцы печатать», — сказал нарядчик, выходя на крыльцо. «Ну, если пальцы, то можно и без пальцев», — весело сказал одноглазый. «Моя фамилия Филипповский, Георгий Адамович». «А твоя?» «Андреев Павел Иванович». Нарядчик отыскал личные дела. «Давненько мы вас ищем», — сказал он беззлобно. «Идите в барак, я потом скажу, куда вас назначат». Андреев знал, что он выиграл битву за жизнь. Просто не могло быть, чтобы тайга еще не насытилась людьми. Отправки, если и будут, то на ближние, на местные командировки. Или в самом городе. Это еще лучше. Далеко отправить не могут. Не только потому, что у Андреева легкий физический труд. Андреев знал практику внезапных перекомиссовок. Не могут отправить далеко, потому что наряды тайги уже выполнены. И только ближние командировки, где жизнь легче, проще, сытнее, где нет золотых забоев, а значит есть надежда на спасение, ждут своей последней очереди. Андреев выстрадал это своей 2-летней работой на прииске, своим звериным напряжением в эти карантинные месяцы. Слишком много было сделано. Надежды должны были сбыться во что бы то ни стало. Ждать пришлось всего одну ночь. После завтрака нарядчик влетел в барак со списком. С маленьким списком, как сразу облегченно отметил Андреев. Приисковые списки были по 25 человек на автомашину. И таких бумажек было всегда несколько. Андреева и Филипповского вызвали по этому списку. В списке было людей больше. Немного, но не 2 и не 3 фамилии. Вызванных повели к знакомой двери учетной части. Там стояло еще 3 человека. Седой, важный, неторопливый старик в хорошем овчинном полушубке и в валенках. И грязный, вертлявый человек в ватной телогрейке, брюках и резиновых галошах с портянками на ногах. Третий был благообразный старик, глядящий себе под ноги. Поодаль стоял человек в военной бекеше, в кубанке. «Вот все», — сказал нарядчик, — «подойдут?» Человек в бекеше поманил старика. «Ты кто?» «Изгибин Юрий Иванович, статья 58, срок 25 лет», — бойко отрапортовал старик. «Нет, нет», — поморщилась бекеша. «По специальности ты кто? Я ваши установочные данные найду без вас». «Печник, гражданин начальник». «А еще?» «По жестяному могу». «Очень хорошо. Ты?» Начальник перевел взор на Филипповского. Одноглазый великан рассказал, что он кочегар с паровоза из Каменецк-Подольска. «А ты?» Благообразный старик пробормотал неожиданно несколько слов по-немецки. «Что это?» — сказал бекеша с интересом. «Вы не беспокойтесь», — сказал нарядчик. «Это столяр, хороший столяр, фризоргер. Он немножко не в себе, но он опомнится». «А по-немецки-то зачем?» «Он из-под Саратова, из автономной республики». «А ты?» Это был вопрос Андрееву. «Ему нужны специалисты и вообще рабочий народ», — подумал Андреев. «Я буду кожевником». «Дубильщик, гражданин начальник». «Очень хорошо. А лет сколько?» 31. Начальник покачал головой. Но так как он был человек опытный и видывал воскрешение из мертвых, он промолчал и перевел глаза на Пятого. Пятый, вертлявый человек, оказался ни много ни мало как деятелем общества эсперантистов. Я, понимаете, вообще-то агроном, по образованию агроном, даже лекции читал. А дело у меня, значит, по эсперантистам. Шпионаж, что ли? Равнодушно сказал Бекеша. Вот-вот, вроде этого, подтвердил вертлявый человек. Ну как? Спросил нарядчик. Беру, сказал начальник. Все равно лучших не найдешь. Выбор нынче не богат. Всех пятерых повели в отдельную камеру, комнату при бараке. Но в списке было еще 2-3 фамилии. Это Андреев заметил очень хорошо. Пришел нарядчик. «Куда мы едем?» «На местную командировку. Куда же еще?» Сказал нарядчик. «А это ваш начальник будет. Через час и отправим. 3 месяца припухали тут, друзья. Пора и честь знать». Через час их вызвали. Только не к машине, а в кладовую. «Очевидно, заменять обмундирование», думал Андреев. «Ведь весна на носу, апрель. Выдадут летнее, а это зимнее, ненавистное, приисковое. Он сдаст, бросит, забудет». Но вместо летнего обмундирования им выдали зимнее. По ошибке? Нет. На списке была метка красным карандашом. Зимнее. Ничего не понимая, в весенний день они оделись во второсрочные телогрейки и бушлаты, в старые чиненные валенки. И, прыгая кое-как через лужи, в тревоге добрались до барачной комнаты, откуда они пришли на склад. Все были встревожены чрезвычайно, и все молчали. И только фризоргер что-то лопотал и лопотал по-немецки. «Это он молитвы читает, мать его», — шепнул Филипповский Андрееву. «Ну, кто тут что знает?» — спросил Андреев. Седой, похожий на профессора Печник, перечислил все ближние командировки. Порт. 4-й километр, 17-й километр, 23-й, 47-й. Дальше начинались участки дорожных управлений. Места немногим лучше золотых приисков. «Выходи, шагай к воротам!» Все вышли и пошли к воротам пересылки. За воротами стоял большой грузовик, закрытый зеленой парусиной. «Конвой, принимай!» Конвоир сделал перекличку. Андреев чувствовал, как холодеют у него ноги, спина. «Садись в машину!» Конвоир откинул край большого брезента, закрывавшего машину. Машина была полна людей, сидевших по всей форме. «Полезай!» Все 5 сели вместе. Все молчали. Конвоир сел в машину, затарахтел мотор. И машина двинулась по шоссе, выезжая на главную трассу. «На 4-й километр везут», — сказал Печник. Верстовые столбы уплывали мимо. Все 5 сдвинули головы около щели в брезенте. Не верили глазам. 17-й. 23-й, считал Филипповский. «На местную, сволочи!» — злобно прохрипел Печник. Машина давно уже вертелась витой дорогой между скал. Шоссе было похоже на канат, которым тащили море к небу. Тащили горы бурлаки, согнув спину. 47-й, безнадежно пискнул вертлявый эсперантист. Машина пролетела мимо. «Куда мы едем?» — спросил Андреев, ухватив чье-то плечо. «На Атке. На 208-м будем ночевать. А дальше?» «Не знаю. Дай закурить». Грузовик, тяжело пыхтя, взбирался на перевал Яблоневого хребта. Варлам Шаламов. Колымские рассказы. Читал «Медведь обыкновенный».